Глава 36. Жена Барри Никсона совсем не походила на тот образ, который Ким создала в своем воображении. Росту в Бет Никсон было около 5 футов 9 дюймов, то есть почти столько же, сколько в Стоун. Примечание. Около 179 сантиметров. У нее были светлые волосы и кожа, в отличие от темных волос и смуглой кожи Ким. Облегающие джинсы и футболка-лапша демонстрировали стройную и тренированную фигуру женщины, бывшей, по крайней мере, лет на 20 моложе своего мужа. Судя по всему, тренды этой недели – разница в возрасте между партнерами. Покрасневшие глаза с надеждой воззрелись на инспектора. Ким все поняла. Полицейские в форме сообщили ей о смерти мужа, а теперь в доме появились люди в цивильной одежде, и, возможно, они скажут ей, что произошла какая-то ошибка, совершенная патрульными. «Мы очень сожалеем о вашей потере, миссис Никсон», — быстро произнес Брайант, чтобы положить конец бесплодным мечтам. Длинные ноги женщины, казалось, подломились, и она почти рухнула в кресло. «Мы понимаем, миссис Никсон, что для вас это абсолютный шок», — вступила в разговор Ким. «Может быть, нам стоит позвать кого-нибудь?» «Она уже идет. Ей позвонил полицейский», — сказала женщина с чуть заметным северным акцентом. «Вы о своей матери?» — поинтересовалась Ким. «О Леноре, сестре Барри», — Бет покачала головой. «Она живет в конце улицы и сейчас подойдет. И офицер по связям с семьей тоже сейчас подъедет», — добавил Брайант. Примечание. В Соединенном Королевстве и Британском Содружестве офицер в форме или штатском из Управления уголовных расследований обычно назначается в любой ситуации, когда контакт между семьей и полицией считается важным, например, при расследовании убийства или пропаже ребенка. Стоун знаком показала ему, чтобы он продолжал, а сама стала рассматривать комнату. В ней стоял комплект мебели из светлого дуба, подоконники украшали небольшие орнаменты из стекла и ароматизированные свечи. Отражавшиеся от них лучи солнца зайчиками прыгали по стенам. Ким рассмотрела все фотографии, на которых был изображен Барри с дочерью, Барри с Бет, Барри с сестрой. Среди них не было ни одной, на которой Бет была бы изображена с кем-то еще, то есть позвонить некому. «Миссис Никсон, к сожалению, мы вынуждены задать вам несколько вопросов», — произнес меж тем Брайант извиняющимся тоном. «Не подскажете? За последнее время вы не наблюдали ничего необычного?» «Попридержите коней», — раздался голос из прихожей. Вошедшая женщина была небольшого роста, но ее энергию, казалось, можно было потрогать руками. За ее спиной появился смущенный полицейский. Ким догадалась, что к ним присоединилась сестра Барри Никсона. «Это о чем вы ее спрашиваете и по какому праву? Очевидно, что здесь какая-то ошибка», — грохотала женщина, хватая хозяйку дома за руку. Бет благодарно прижалась к ней. Было видно, что она рада появлению человека, ощущавшего себя так же, как она. И вновь Ким удивилась тому, насколько одинаковыми казались эти женщины. На фотографии на стене Барри был изображен с дочерью, окончившей университет, и было ясно, что это не ребенок Бет. Значит, Никсон был женат во второй раз. Бет взглянула сначала на свою заловку, а потом на фото на стене. «Ленора, думаю, нам надо рассказать. Мы не сделаем ничего подобного и не будем расстраивать Кэти по пустякам. Может быть, это вообще не он. Они показали тебе фото?» Глаза Бет вновь засветились надеждой. Она отрицательно покачала головой и повернулась к детективам. «Мы попросим одну из вас провести официальное опознание», — пояснила инспектор. «Однако мы абсолютно уверены, что это ваш муж, миссис Никсон». Женщина расплакалась. Ким посмотрела на Брайанта и приподняла одну бровь. Сержант кашлянул. «До тех пор, пока у нас не будет доказательств, что это действительно он», — заявила заловка, — «я предпочитаю вам не верить». Она сняла тонкий кардиган лимонного цвета. Сержант кашлянул еще раз. «Он человек слишком здравомыслящий, чтобы позволить вот так просто убить себя. Он очень умен». Брайант закашлялся так, как будто его легкие наполнились дымом. Миссис Никсон прекратила рыдать и взглянула на кашляющего детектива. «Прошу прощения, офицер, но с вами все в порядке? Может быть, принести вам что-нибудь выпить?» «Да, прошу вас на ваш выбор». Бет собралась встать. «Я все сделаю, Бет. Сиди, где сидишь, милая». Ленора похлопала ее по руке. Брайант посмотрел на Ким и с довольным видом вышел вслед за женщиной из комнаты. Они часто использовали эту тактику «разделяй и узнавай как можно больше». Но сначала Ким было необходимо прояснить кое-что. «Миссис Никсон, я хотела бы подчеркнуть, что как бы вам ни хотелось верить, что ваш супруг жив, мы в его смерти нисколько не сомневаемся, и с нашей стороны позволить вам надеяться на что-то было бы бесчувственно. Мне очень жаль». Бет Никсон, с трудом сглотнув, кивнула. «Умом я все понимаю, но сердце ищет малейший предлог, чтобы вам не поверить. Я это знаю, но мне действительно надо задать вам несколько вопросов, чтобы мы могли найти негодяя. Прошу вас, начинайте». Бет вытерла нос. «У вашего мужа были какие-нибудь проблемы, неважно с кем, о которых вам известно?» «Барри — прекрасный человек», — женщина покачала головой. «Он всем помогает». «А на работе?» — с надеждой в голосе уточнила Ким. «Да вроде нет. Иногда ему приходится говорить людям неприятные вещи, а мало кому нравится, когда речь идет о ваших собственных детях, да?» «Простите, а чем он зарабатывал на жизнь?» «Барри консультировал детей, особенно в сложных случаях». «И опять дети», — детектив подумала о Белинде Эванс. «Прошу вас, продолжайте», — попросила она. «Он работает с детьми, у которых было тяжелое прошлое. Чаще всего это те, кто склонен к насилию. Работает он как частный консультант и очень востребован». Именно поэтому он отправился в соседний газетный киоск в будний день во время ланча. Ким никак не могла избавиться от появившегося у нее неприятного чувства. В детстве она встречалась, наверное, с сотней таких Барри, и у каждого из них был свой взгляд на то, как надо с ней обращаться. Но у всех у них было нечто общее. Они рассматривали ее как личный вызов. И Стоун нюхом чуяла их отчаяние, когда они понимали, насколько изломана ее психика. Ей задавали целую кучу вопросов, разных вопросов, но все они были нацелены на то, чтобы сбить ее с толку и привести в замешательство. В ход шли куклы, книги, игры, тесты, все, что угодно, лишь бы заставить ее раскрыться перед ними. Тед был не такой. Позволил ей смотреть, как он плавает в маленьком пруду. Давал ей леденцы и позволял сидеть в абсолютном молчании. Она никогда ни перед кем не раскрывалась полностью, но если бы ей надо было выбирать, кому раскрыть душу, это непременно был бы именно он. «То есть существуют родители, не согласные с мнением вашего мужа», — уточнила Ким. «Желание защитить собственное дитя часто заканчивается убийством». «Ну, конечно», — взволнованно ответила Бет, все еще не верящая в произошедшее. «Они не всегда хотят слышать правду, даже если заплатили за нее». Ким хотела было возразить ей, что речь идет о личном мнении, а вовсе не об истине в последней инстанции, но решила не терять время. «А был ли кто-то, кто особенно возмущался выводами вашего мужа?» «За последнее время нет», — Бет покачала головой. «Последнее время он немного сократил круг своих клиентов и больше времени проводил дома». Услышав эти слова, Ким восприняла их как сообщение о том, что бизнес постепенно херел. «А не могли бы мы получить список последних клиентов вашего мужа?» «Конечно. Я попрошу Ленору. Она занимается его встречами и всей текучкой». «Миссис Никсон, вы когда-нибудь слышали имя Белинда Эванс?» Женщина задумалась и покачала головой. «Нет. А должна была?» Ким надеялась на это, основываясь на их общем с Никсоном интересе к детям с изломанными судьбами. Наверняка между ними существует на этой основе какая-то связь, ведь, на первый взгляд, ничего больше их связывать не могло. Ким ощутила тяжелый груз разочарования. Время неумолимо приближалось к концу очередного рабочего дня, у них на руках появился еще один труп, но они не нашли ничего из того, что могло бы помочь им разыскать убийцу. «Хорошо, миссис Никсон. Благодарю вас за помощь и...» «Он действительно умер», — прошептала женщина, глядя в сторону камина. «Боюсь, что да», — ответила Ким, от всей души желая как-то облегчить ее боль. «В это так трудно поверить. Он так ждал этой своей завтрашней поездки». Глава 37. «Ну, теперь-то я утру тебе нос», — самодовольно заявил Брайант, пока они шли к машине. «Наша Ленора — неисчерпаемый кладезь информации. Что ж, попробуй». «Наша жертва — детский консультант», — сообщил сержант, залезая в машину. «Это я уже знаю», — Ким захлопнула за собой пассажирскую дверь. «А Ленора отвечает за его встречи и занимается текучкой». «И это мне тоже известно. Первая жена умерла от рака 3 года назад». «Этого мне не сказали», — призналась детектив. «Ага, значит, ты все-таки чего-то не знаешь». «Нет, просто я посчитала невежливым задавать второй жене слишком много вопросов о первой. Но ты, друг мой, продолжай и наслаждайся своим величием там, где можешь». Ленора обожает Бет, которая скрасила жизнь ее брату после долгой болезни первой жены. «Ну, это нам ни к чему. Я просто нагнетаю обстановку», — пояснил сержант. «Вовсе нет. И если ты рассчитываешь пересказать мне...» «С некоторых пор ты перестала понимать шутки». «Начнем с того, что я их никогда не понимала. А кроме того, я выяснила, что этот парень собирался куда-то ехать, готова поспорить, что туда же, куда собиралась Белинда Эванс. Итак, что еще ты выяснил?» «Внушает», — признал Брайант. «А ты знаешь, что Бет когда-то была пациенткой своего мужа?» «Ничего себе!» — вырвалось у Ким. «Вот именно». И вновь они наткнулись друг на друга в Фейсбуке. Можешь себе это представить? Встретились за чашечкой кофе, чтобы вспомнить былое, и тут как раз на них накатило. «Ну да, оба взрослые люди». Но Ким, услышав это, почувствовала на языке какой-то кислотный вкус. И хотя с юридической точки зрения все было нормально, но существуют же какие-то морально-этические принципы. «Вот что, Брайант...» — инспектор посмотрела на часы. «Нам надо найти способ работать дольше». Она замолчала, услышав звук своего телефона. «Сэр?» произнесла в трубку, увидев на дисплее номер телефона старшего детектива-инспектора Вудварда, своего непосредственного начальника, и услышала приказ немедленно появиться в участке. «Конечно, сэр, уже еду. Я ведь тоже хотела переговорить с вами». Глава 38. Пен сошел с автобуса на 2 остановки раньше. Он знал, что вполне мог попросить, чтобы патрульная машина отвезла его на станцию, туда, где он оставил свой автомобиль. Но у него были здоровые ноги и мелочь в кармане, так что он посчитал такую просьбу издевательством. Сложно было поверить в то, что только сегодня утром он оставил здесь свою машину, чтобы пересесть на поезд на пути в суд. Заканчивался один из тех дней, который оказался насыщеннее, чем 3 обычных. «Да, и он еще не закончился», — подумал сержант, которому все это даже нравилось. То, что последние несколько недель его заставляли работать строго по расписанию, казалось, лишило его последних запасов энергии. А вот Трэвису надо закончить дело как можно скорее, и он, в отличие от босса, не читал никаких меморандумов. К счастью, все они думали одинаково, и ни Дуг, ни Лин не собирались завязывать до того, как будут достигнуты хоть какие-то успехи. Пен попросил Дуга порыться в прошлом Ирины Нариевой и выяснить, могли ли слухи о супружеской неверности ее мужа быть достаточной мотивацией для изменения показаний. Хотя он молил Бога, чтобы это было не так. Алин должна была еще раз просмотреть результаты экспертиз, чтобы убедиться, что они ничего не пропустили. И опять-таки, Пен очень надеялся, что это именно так. Сам он решил вернуться на бензоколонку и попытаться найти несоответствие в показаниях Рики Дрейка. И сошел с автобуса раньше для того, чтобы пройти именно тем маршрутом, о котором говорил Дрейк. Последний вышел из паба в 10:30, и на улице уже было темно. Сейчас немного светлее, но тем не менее. Несколько мгновений Пен постоял перед пабом, осматривая дорогу. На той стороне, на которой стоял он, располагались несколько таунхаусов, закрытый винный бар, пустошь с мусором где-то посередине, а уже после нее та забегаловка, в которую направлялся Дрейк. Она располагалась где-то на расстоянии 100-120 метров, как раз там, где на дороге был островок безопасности. Сейчас Пен находился дальше всего от забегаловки и мог отлично ее рассмотреть. И он не был уверен, что закурил бы, находясь от нее на таком расстоянии. А ведь до бензоколонки на противоположной стороне дороги было еще ближе. Пен пошел по тротуару, стараясь в точности повторить маршрут Дрейка, о котором тот говорил в своих показаниях. Пройдя 30 метров, он смог заглянуть в ярко освещенные окна бензоколонки. Но фигуру мистера Капура различил с трудом, да и то потому, что хорошо его знал. Пен продолжил свой путь. В течение нескольких секунд один из бензонасосов закрывал ему вид на кассу, а затем она вновь появилась у него перед глазами. Сержант остановился на том самом месте, которое указал Дрейк, когда говорил о том, что он прикурил сигарету, как раз у фонарного столба перед пустошью. Пен нахмурился. «Нет, этого не может быть». Он посмотрел на другие фонари, но расстояние между ними говорило о том, что ни один из них не подходит. Сержант почувствовал, как в животе у него зашевелилось нечто похожее на тревогу, и он стал прогуливаться перед бензоколонкой. Трижды прошел вдоль нее, останавливаясь на каждом шагу и внимательно присматриваясь. Вот с этого места Дрейк ясно опознал преступника. Он показал, что сначала взглянул мельком, а потом, приглядевшись, понял, что это Нариев. Со своего места Пен ясно видел мистера Капура в ярко освещенном помещении. Видел, как он с кем-то общается и даже как протягивает сдачу. Но из-за витрины с шоколадом, протянувшейся вдоль всего помещения, Пен никак не мог разглядеть его собеседника. Показания Рики Дрейка были ложью от начала и до конца. Глава 39. «Я больше так не могу, сэр», — сказала Ким, входя в кабинет Вуди. «Я тоже, Стоун, но мне кажется, мы говорим о двух совершенно разных вещах. Скажите мне, что вас мучает?» Промямлила Ким, стараясь выиграть время. Она хотела убедиться, что правильно понимает, о чем вообще идет речь, прежде чем в чем-то признаваться. «Вы позволили Трэвису забрать у вас одного из членов команды. И это при том, что у вас на руках два трупа». «Ах, вот в чем дело». «Надо сказать, сэр, что в момент моей встречи с Трэвисом у нас на руках был всего один труп, а втором нам сообщили. Прекратите эти ваши игры. Кто, черт побери, дал вам право соглашаться на неофициальную просьбу? Вы обязаны были перенаправить ее мне». «При всем моем уважении, сэр, Пен — член моей команды, и он и так был потерян для нас на этой неделе, потому что сидел в суде и бил баклуши. А кроме того, если по-честному, то дело это превратилось в настоящее дерь...» «Но это их дерь, то есть проблема, и не наше дело решать ее за них». «Речь всего лишь о линии на карте», — процитировала Ким его же собственные слова об административных границах. «Все мы боремся с преступностью». Старший детектив-инспектор был одним из самых ярых защитников кооперации между различными управлениями из всех встречавшихся Ким. Он считал, что административные границы существуют только для распределения бюджета и управленческих целей, а так все они занимаются одним общим делом. Преступники свободно пересекают эти границы, так что процедуры и методы работы должны быть изменены соответствующим образом. «И знаете, сэр», — продолжила Ким, — «я задала себе вопрос, а что мой босс сделал бы на моем месте? Сказал бы он «нет», недолго думая, или же попытался бы скооперироваться с коллегами по ту сторону административной границы и провести Для начала он обсудил бы это со своим старшим офицером, так что не стоит мутить воду. Со мной это не пройдет. «Я всегда могу позвонить Трэвису и сказать, что совершила ошибку, и Пен вернется». «Вы же прекрасно знаете, что я отказал бы в этой просьбе. Но сейчас уже ничего не поделаешь, хотя я действительно не понимаю, о чем вы думали, когда принимали столь безрассудное решение». «Пен с самого начала занимался этим делом. Он был ответственным за расследование и должен знать, где именно оба... То есть, я хочу сказать, облажался. Если он это поймет, то сможет что-то исправить. В противном случае эта ошибка будет сопровождать его на протяжении всей карьеры. «С этого надо было начинать», — сухо ответил Вуди. «А в чем, собственно, дело, сэр?» — поинтересовалась Ким, понимая, что босс с самого начала должен был знать, что ее мотивы не имели никакого отношения к межуправленческой кооперации. Это было расследование Пена, а не ее, а она отлично знала, что значит довести до конца начатое тобой дело, хотя и редко распространялась на эту тему. «И вообще, сэр, теперь мне нужно сказать то, ради чего я хотела с вами встретиться. Сэр, снимите ваши ограничения. Даже с Пеном мы не смогли бы раскрыть это дело, работая только с 9 до 5. И вообще моя команда теряет смысл жизни. Стейси ищет подработку. Брайант на грани развода. А я, если этого вам недостаточно, занимаюсь уборкой дома». Она увидела, как на губах Вуди появилось подобие улыбки. «Ладно, Стоун, можете работать подольше, но только не загоняйте их в гроб». «Благодарю вас, сэр». Ким подошла к двери. «Но не забывайте, Стоун, каждое действие имеет свои последствия, так что будьте готовы ответить за свои». Инспектор прикрыла дверь за собой. Что, черт побери, он хотел этим сказать? Глава 40. «Так, ребята, уже 5 часов», — сказала Стоун, входя в комнату отдела. Брайант застонал, а Стейси состроила недовольную гримасу. «Но, принимая во внимание, что мы лишились Пена и что у нас на руках 2 трупа, давайте поработаем еще немного. Согласны?» Двое ее коллег отсулитовали друг другу через комнату. «Кому-то надо предупредить близких?» «Нет», — ответил Брайант. «Моя предпочитает, чтобы я звонил, когда возвращаюсь пораньше, поскольку это-то и есть самое необычное». «Нет», — просто повторила Стейси, но Ким заметила тень, пробежавшую по ее лицу. Остается только надеяться, что еще одни отношения не стали жертвой времени, проведенного вместе. «Однако я должна предупредить, что если кто-то из вас почувствует усталость или если уровень стресса покажется вам слишком...» «Командир, так мы можем приступать к работе?» — прервал ее Брайант. «Тогда просто скажите мне об этом. Договорились?» «Конечно», — согласилась Стейси. «А теперь у меня есть кое-что на Веронику Эванс, и, как мне кажется, вам это будет интересно». «Говори», — Ким сложила руки на груди. «Я об этом разговоре по скайпу с редактором. Он действительно произошел приблизительно в то время, которое она назвала, но закончился в 21:52, а это, согласно навигатору, давало ей достаточно времени, чтобы добраться до Хайден-Хилл-парка и вернуться назад до того, как было обнаружено тело ее сестры. Я не совсем уверена, что это может означать с точки зрения появления 2-го трупа, но...» «Отлично, Стейси. Прекрасная работа», — заключила Ким. Независимо от того, сколько трупов появилось или появится в расследовании, ей очень хотелось знать подробности отношений 2 сестер. «Итак», — она подошла к доске, — «у нас есть Белинда Эванс на качелях и Барри Никсон на классиках, и у обоих на затылке вырезана буква «Х». Мы знаем, что Белинда была профессором детской психологии, а Барри Никсон консультировал в основном семьи с проблемными детьми. Мы также знаем, что Барри собирался принять участие в 2-дневном мероприятии под названием «Брейнбокс». Примечание. Нечто, напоминающее телепередачу «Умники и умницы». Или что-то в этом роде в городе Стаурпорт-он-Северн. Мероприятие начинается завтра. Думаю, можно предположить, что Белинда направлялась туда же. Жена Барри Никсона, которая совершенно случайно оказалась одной из его бывших пациенток... «Брррр!» — громко произнесла Стесси, и Ким поняла, что констебль испытывает те же ощущения, что и она сама, несколькими часами раньше. «Согласна. В любом случае, она говорит, что вот уже многие годы Барри не пропускает ни одно из этих мероприятий и уже внес вступительный взнос». «За что именно?» «Не знаю. Но я хотела бы поговорить с организаторами, чтобы понять, что происходит на этих сборищах. Кроме того, я хотела бы побольше знать о самом мужчине, однако не хочу получать эти сведения ни от жены, ни от сестры, которые считают, что он был воплощением Бога на земле». «Но у него нет начальника, потому что он работал частным образом», — вставил Брайант. «И я не уверен, что у него была масса друзей». Задумчиво сказала Ким. «Ты думаешь, что прав, Брайант? А вот мне кажется, что я знаю кое-кого, кто может нам помочь». Глава 41. Пен набрал в легкие побольше воздуха и распахнул дверь. Ему пришлось придержать ее и пропустить женщину, которая выходила, позвякивая ключами в одной руке и держа кофе в другой. Кроме двух мальчишек возле витрины с напитками, рассматривавших новую камеру наружного наблюдения, на заправке никого не было. Ребята обменялись взглядами и удалились. Тинейджеры, еще школьники. И в то же время у любого из них мог быть нож. Пен взял бутылку и подошел к кассе. «Мистер Пен, сэр, а что вы здесь делаете?» Он открыл и тут же закрыл рот, увидев, как впереди него втиснулся посетитель с деньгами наготове. Пен хорошо помнил себя на его месте. Тогда бак заполнялся ровно на ту сумму, которая была у тебя в кармане, и ты старался ни в коем случае не налить больше, но в то же время точно угадать необходимое количество. И чем точнее ты был, тем лучше. Видит ли мистер Капур теперь после смерти сына потенциального преступника в каждом посетителе? И в какой момент он облегченно выдыхает, понимая, что посетитель не предъявит ему вместо платы нож или что-нибудь похуже? Что он хочет просто заплатить за горючее и продолжить свою ночную поездку? Пен подождал, пока молодой человек исчез. «Это вы вышагивали на той стороне дороги?» — спросил Капур, нахмурившись. Сержант хотел солгать, но вместо этого утвердительно кивнул. «Мистер Капур, сегодня в суде много чего случилось, и с нашей точки зрения это ослабило наши позиции. Я обещал держать вас в курсе и должен сообщить вам, что в настоящий момент мы пересматриваем дело». «Не понимаю», — Капур нахмурился. «Григорий Нариев убил моего сына. Вы сами мне об этом сказали. Вы сказали, что арестовали преступника». «Да, он так говорил. Сразу же после того, как пришли результаты теста ДНК, он приехал после работы в дом пострадавшего и рассказал им все новости. Футболка с кровью Дева на ней. Она была... была, мистер Капур, найдена в сарае Нариевых. Но при этом существуют некоторые нестыковки, на которые мы не можем закрыть глаза». «А этот человек, которого убили... Он что, собирался показать под присягой, что в тот вечер Нариев был дома?» «Тут легко совершить ошибку», — Пен кивнул. «Основой его показаний было то, что каждый вечер в 10 часов его сосед зовет в дом собаку, хотя его показания никак не угрожали результатам расследования». «Но сам он кому-то угрожал», — просто заметил мистер Капур. Внутренне Пен был с ним согласен, но он надеялся, что команда, занимавшаяся смертью Маккана, сможет представить неопровержимые свидетельства того, что смерть последнего никак не связана с делом Капуров. Может быть, Маккан не заплатил карточный долг плохому человеку, а может быть, торговал наркотой и пал жертвой недовольного клиента. Логика подсказывала ему, что в 46 лет человек вряд ли будет связываться как с первым, так и со вторым. Но Пену приходилось хвататься за соломинку. «Сейчас мы вновь расследуем все подробности, чтобы убедиться...» «Прошу вас, сэр, не надо...» Мистер Капур грустно улыбнулся. «С самого первого дня вы относились ко мне с уважением. Мы тогда стояли над телом Дева...» Он перевел взгляд на то место, где когда-то лежал труп его сына. «И уже тогда вы говорили о том, что без записей с камер наружного наблюдения можете не найти убийцу. Но я чувствовал, что вы намерены сделать все от вас зависящее. Вы всегда были со мной честны, поэтому не надо сейчас этих полицейских отговорок». «Мистер Капур, сейчас мы проверяем все еще раз, чтобы быть уверенными, что арестовали именно нужного человека», — с глубоким вздохом Пен кивнул. «Благодарю вас. Я догадываюсь, что вы должны сейчас чувствовать. Я злюсь на человека, который отнял у меня моего сына. Я злюсь на человека, который лишил мою жену ее первенца. Я злюсь на человека, который заставил моих дочерей почувствовать горе и потерять веру в людей раньше, чем это было необходимо». Полиция постоянно напоминала мне о том, что я должен обеспечить защиту своей собственности. А я не слушал ни вас, ни ваших коллег. И заплатил за это очень высокую цену. Так что мне некого винить, кроме самого себя. Неожиданно Пен ощутил приступ тошноты. «Мистер Капур, я хочу, чтобы вы знали. Мы сделаем все возможное, чтобы разобраться в этом деле». «Я знаю, сэр». В помещение зашел еще один покупатель. Кивнув на прощание, Пен покинул территорию бензоколонки. Сейчас он ощущал себя хуже, чем когда входил на нее. Глава 42. «А ты уверена, что я тоже могу войти?» — уточнил Брайант, останавливая машину. «А ты что, вампир, который нуждается в отдельном приглашении?» — поинтересовалась инспектор. «Ты знаешь, почему я спрашиваю?» «Знаю, но это не частный визит». «Отлично. Я люблю этого парня». Ким закатила глаза. Дома у нее был еще один мужичок, который точно так же радовался, когда его привозили по этому адресу. «Привет, Тед», — поздоровалась она, когда ее старый консультант открыл дверь. «Привет, Ким. Я вижу, сегодня ты привезла подкрепление». Входя в дом, Стоун улыбнулась. «Он испытывает к тебе настоящие мужские чувства», — объяснила она, проходя мимо Теда. «Ну что ж, спасибо тебе. Как я понимаю, это официальный визит», — заметил Тед. «Ведь еще не наступил тот шальной час, в который ты обычно появляешься, с неофициальными». Ким согласно кивнула. «То есть ты не будешь отрицать?» — Тед склонил голову на бок. «Что в последний раз, будучи у меня, ты чуть не оторвала мне голову и унеслась отсюда, как смерч?» «Конечно, не буду», — подтвердил инспектор. «В этом для них двоих не было ничего нового. Она выросла такой». «Неужели все так и было?» — поинтересовался Брайант, пока они стояли в небольшой кухоньке. «Именно. И произошло это после того, как я сказал, что ей не стоит браться за дело этого имитатора». «Ах, вот как!» — произнес сержант. «Та наша встреча закончилась не очень хорошо». «То есть сейчас меня привели как пушечное мясо?» «Конечно», — подтвердила Ким, беря из коробки пирожное с заварным кремом. «Ну и где же мы сегодня разместимся, моя дорогая?» — спросил Тед, и в глазах у него появился блеск. Во время последнего визита Ким он обратил ее внимание на то, что когда она не хотела говорить, то выбирала место в саду. Если устраивалась в гостиной, то это значило, что ей нужна помощь, а когда хотела выслушать его мнение, то проходила на кухню. Кроме того, кухня была ближе всего к выходу, и ее было удобнее всего покидать в гневе, если она не соглашалась с этим мнением. «В гостиной», — предложила Ким, — «и я приготовлю кофе, пока вы двое поболтаете». Тед кивнул и пригласил Брайанта в комнату. Стоун поставила чайник на плиту и достала из буфета три кружки. «Милая комнатка», — заметил Брайант, пока она разливала кофе по чашкам. «Так это здесь юная Ким общалась с единственным в мире человеком, которому доверяла?» «Не совсем», — ответил Тед, пока инспектор наливала молоко. «Она вообще очень мало говорила, независимо от того, какое место выбирала в этом доме, но продолжала приходить сюда. Появлялась здесь каждый раз, когда ей назначали встречу, и почти все из них проводила в полном молчании». Ким разлила кипяток по кружкам. Она отлично помнила каждую из этих встреч. «Она никогда не позволяла мне помочь ей, и тем не менее продолжала приходить. Не уверен, что она...» «Послушай, Брайант, это мое место», — заметила Ким, входя в комнату с подносом в руках. Сержант пересел из единственного кресла возле камина на край дивана. Тед посмотрел на кофе, покачал головой и встал. «Как всегда, слишком крепкий, на мой вкус». Он вернулся на кухню и добавил в свою кружку молока, посмотрев на Брайанта, и ему влил молоко. «Слабаки», — проворчала Ким. «Ну и чем я могу вам помочь?» — спросил Тед, складывая руки на коленях. «Ты знаешь человека по имени Барри Никсон?» — спросила Стоун, решив про себя, что мир консультантов по детской психологии достаточно мал и что, вполне возможно, Тед с ним встречался. «Знакомое имя», — сказал тот, нахмурив брови. Ким показалось, что он роется в своих воспоминаниях. Несмотря на то, что Тед был на пенсии, в особо трудных случаях к его помощи иногда прибегали. «Да-да, мне кажется, я помню человека с таким именем. Он работал на управление лет 20 назад. Хотя, если я правильно помню, совсем недолго». Ким бросила на сержанта триумфальный взгляд. «Этот человек — настоящий оракул». «Теперь я вспомнил. Вечно в поисках лакомых кусочков». «Точно. Это именно тот, кто им нужен». «Лакомых кусочков?» — переспросила Ким. «Ну да. Некоторые из дел привлекали больше внимания публики, чем другие. Вот Никсон и охотился за самыми лакомыми и страшными из них. За самыми резонансными. Здесь мы говорим о детях с самыми сложными биографиями, психика которых была изуродована больше всего». «А похожих на тебя», — послышалось Ким в его словах. «Но почему именно за этими случаями?» — настаивала она. «Ведь просто помочь ребенку в беде уже хорошо. Он считал, что может справиться с кем угодно. А резонансные дела привлекали его по двум причинам. Никсон мечтал о том, как будет писать статьи в журналах, научные отчеты, книги. Он хотел создать себе репутацию ведущего специалиста, прежде чем заняться частной практикой. В частном секторе крутятся громадные деньги, ну и конкуренция там очень высока». «Продолжай», — попросила инспектор, в ужасе от того, что для кого-то лечение беззащитных детей может превратиться в хладнокровное зарабатывание денег. «Работа консультанта требует умения внимательно слушать, даже тогда, когда слушать нечего, как в твоем случае», — добавил Тед с ухмылкой. «Каждая психологическая травма требует свой подход к лечению, будь то развращение несовершеннолетних, пренебрежение ими, посттравматические стрессовые расстройства, отказ от них. Для работы со всем этим требуются различные наборы инструментов, но при этом во всех случаях требуется одно общее условие — терпение. Ты должен двигаться вместе с ребенком. Это значит...» «А ведь она права, Тед», — перебил его Брайант. «Я действительно испытываю к тебе настоящие мужские чувства». Ким с Тедом громко рассмеялись. «Прошу прощения, но я должен был это сказать», — извинился сержант. «Спасибо», — поблагодарил его психиатр и продолжил. «А Никсону терпения явно не хватало. Пару раз у него были проблемы, когда он хотел побыстрее закончить дело или слишком быстро делал выводы». «Это поэтому он ушел из органов опеки?» — спросила Ким. «Он ушел, потому что его об этом попросили», — Тед покачал головой. «Почему?» — Стоун подалась вперед. «Из-за Тэмми Хопкинс». «Из-за кого?» «Это было ее вымышленное имя», — Тед сделал глоток кофе. «Мы все называли ее Тэмми Хопкинс, чтобы понимать, о ком идет речь, и никогда не допускали того, чтобы называть ее настоящим именем. Тэмми была 11-летней дочерью пары из Глазго, занимавшейся сочинением и исполнением песен». «Что-то припоминаю. Это было лет 15 назад?» — задал вопрос сержант. Тед кивнул. «Убийство и самоубийство родителей. Мать зарезала отца, а потом распорола себе вены. Тэмми, которой тогда было 10 лет, все это видела. В ужасе она 2 дня пряталась в садовом сарае до тех самых пор, пока к дому не подошел сосед, которому по ошибке принесли их письмо, и не увидел эту кровавую картину». Воспоминания заставили Теда вздрогнуть. «Так вот, Тэмми перевезли сюда и поселили у ее тетки. А теперь догадайтесь с 3 раз, кто ухватился за это дело. Но, помимо всего прочего, позже выяснилось, что отец развращал и насиловал ее, так что...» «Как жертва насилия она получила новое имя на всю оставшуюся жизнь. А это значило, что Никсон никогда не сможет написать об этом случае или упомянуть о нем за стенами управления», — так что он не смог срубить бабло на несчастьях этой девочки, поэтому быстро закончил лечение, заявив, что сделал все возможное. И через 2 недели Тэмми тоже вскрыла себе вены и умерла. Ким почувствовала, как ее охватывает ярость за всю ту боль, которую причинили ребенку. А почему, черт побери, его не отдали под суд? Один из самых неоднозначных и сложных моментов нашей работы — это принятие решения о том, что помощь пациенту уже оказана, причем в полной мере. Не существует критериев, по которым можно было бы определить, что вы действительно сделали все, что могли. Так что на всякий случай лучше всего лечить их всю оставшуюся жизнь. Сказав это, Тед со значением посмотрел на Ким. Она рассмеялась и почувствовала, как постепенно расслабляется. После этого Никсон исчез с моих радаров. «А ты когда-нибудь слышал о мероприятии «Брейнбокс»?» Тед вновь нахмурился. «Только не говори мне, что он и здесь успел поучаствовать. А если да, то я уверен, что он нашел там для себя массу будущих клиентов. Хотя о самом мероприятии я знаю не так уж много. Это что-то похожее на «бейте по мозгам», но только для детей». Примечание. Британская телеигра, участники которой борются за 3000 фунтов, разгадывая различные интеллектуальные задания. Я не хотел бы комментировать это, потому что сам никогда там не был. Ким допила кофе и встала. Брайант с видимым сожалением последовал ее примеру. «А могу я прийти без нее и просто послушать вас?» — спросил он, протягивая руку. «Ну, конечно». Тед улыбнулся и потрепал его по руке. «Честно сказать, я удивлен, что вы не обращаетесь за консультацией после того, как столько времени проводите с...» «И сразу закончили», — обернулась Ким. «Спасибо тебе, Тед». «Как всегда, добро пожаловать, дорогая». Вслед за Брайантом Стоун подошла к машине. Он сел за руль, а она осталась стоять. Подумав мгновение, подошла к Теду, который все еще стоял на крыльце. «Спокойствие», — сказала она, увидев его вопросительный взгляд. «Ты сказал Брайанту, что так и не знаешь, почему я приходила на назначенные встречи и молчала всю дорогу. Так вот, я приходила за душевным спокойствием, чтобы избавиться от всего этого». Она постучала себе по голове. «Не понимаю». «Я приходила, потому что знала, пока я здесь, ты никому не позволишь обидеть меня». Поворачиваясь и направляясь к машине, Стоун успела заметить бурю эмоций в его глазах. Глава 43. «Знаешь, когда я встречаюсь с этим человеком, мне хочется раскрыться и поделиться с ним всем накопленным дерьмом. Он как магистр Йода». Примечание. Магистр Йода. Один из главных персонажей фантастической саги «Звездные войны». Один из сильнейших и мудрейших существ во Вселенной. «Я знаю», — согласилась Ким и достала телефон. Брайант уже завел машину и ждал, пока она наберет номер Стейси. «Привет, босс. Судя по всему, наш приятель слишком любил славу и охотился только за громкими резонансными случаями», — сказала инспектор. «Что у тебя там по этим брейнбоксам?» «Пока только то, что показано на их странице в сети. Это 2-дневное мероприятие для самых умных детей страны. Ему уже много лет. Включает в себя различные соревнования, а венцом всего является соревнование между самыми умными мальчиками и девочками в конце мероприятия. Разыгрываются призы и все такое. На странице масса фотографий детей, которые явно наслаждаются происходящим. Нынешние организаторы – муж с женой, с которыми я никак не могу связаться, потому что они едут на место проведения мероприятия в отель «Виллидж» в Стаурпорте». «Хорошо, Стейси, можешь закругляться». Тут инспектор вспомнила предупреждение Вуди. «Пятиминутка завтра в 7», – закончила она разговор. «Командир, тебя это тоже касается, Брайант, так что довези меня до участка». Сержант заворчал, но переключил скорость и отъехал от тротуара. То, что Стейси рассказала им об этом мероприятии, странно контрастировало с тем, что они только что услышали от Теда, и почему-то именно его рассказ не давал Ким покоя. «Бейте по мозгам, но для детей». Глава 44. «Привет, ребята. И как мы сегодня себя ощущаем?» — спросила Ким. «Для начала так, как будто мы начинаем работу как раз вовремя», — радостно ответил Брайант. «Всегда пожалуйста». Ким чувствовала себя точно так же. Для нее день начался в 5 утра с короткой прогулки по парку в компании Барни. Прогулка прошла в полном одиночестве, а за это время на кухне настоялся кофе. Собака проглотила миску сухого корма с добавлением кусочков цыпленка, а сама Ким выпила свой кофе, после чего они оба вышли в сад и наблюдали, как восходящее солнце озаряет небосвод. Ее лучший друг остался дома наслаждаться морковкой. Позже за ним зайдет его приятель Чарльз, живущий дальше по улице, и выведет на дневную прогулку и на беличью охоту на заднем дворе своего дома. Брайант называл все это собачьим лизингом, но подобная система устраивала всех ее участников. «Итак, мы знаем, что вторая жертва планировала сегодня принять участие в мероприятиях Brain Box. Его участие было оплачено организаторами, с которыми все мы очень хотим поговорить». Тут Ким посмотрела на Стэйси, кивнувшую в знак согласия. «Но меня сейчас интересует, почему Вероника не рассказала нам, куда собиралась ее сестра». «А вы думаете, она знала об этом?» — уточнил Брайант. «Все остальное о своей сестре она знала, так что я почти в этом уверена. Продолжай собирать информацию на сестер, Стэйси. Мы еще очень многого не знаем. Кроме того, я хочу встретиться с этими ребятами из Brain Box как можно скорее. Да, и не забудь проверить даты, когда жертвы посещали эти мероприятия в прошлом. Нет ли там совпадений? Будет сделано, босс». Понимая, какую кучу работы она сваливает на Стэйси, Ким с тоской посмотрела на пустой стол Пена. «Китс сообщит нам, нет ли там еще чего-то интересного, после того, как закончит вскрытие Никсона сегодня». «Всем приветик!» — раздался радостный голос. Все трое повернулись к дверям и увидели там фигуру эльфа, одетого в форму констебля. Ким решила, что высотой существо было где-то в 5,5 футов, примечание — около 168 сантиметров. И заметила, что его светлые волосы собраны в пучок на затылке. Никто не говорил Ким, что сегодня в участке проходит маскарад для детей-сотрудников. «Вы что, потерялись?» — спросила она, стараясь говорить спокойно. На входной двери была табличка «Отдел криминальных расследований». Существо, все еще улыбаясь, покачало головой и сделало шаг в комнату. «Меня зовут Тиффани, как певицу. Можно просто Тиф. Мне сказали, что вы меня ждете». Примечание. Скорее всего, автор имеет в виду Тиффани Рене Дарвиш, более известную как Тиффани, американскую певицу, кумира подростков конца 1980-х годов. «Зачем?» — спросила Ким. «Наверное, чтобы я вам помогла?» Девочка пожала своими изящными плечиками. Стоун посмотрела на своих коллег, пытаясь понять, не пропустила ли она что-то важное. По их лицам она поняла, что ничего не пропустила. «Тиффани, я не совсем уверена...» «Меня вызвал старший детектив-инспектор Вудвард», — пояснила девушка, с трудом сдерживая радость, как будто речь шла о поездке в Диснейленд. «Он сказал, что вы лишились одного из членов команды, и я просто в восторге, что меня попросили вам помочь». Она продолжала улыбаться. «Я так много о вас слышала. Вы делаете такое большое дело, и я не могу поверить, что сейчас я здесь вместе с вами». Ким, ничего не понимая, посмотрела на Брайанта, который с не меньшим недоумением смотрел на Стэйси. «Мне кажется, здесь какая-то ошибка, Тиффани. И если вы вернетесь к вашим повседневным обязанностям, я переговорю по вашему поводу со старшим детективом-инспектором, когда...» «Он предупредил меня, что вы скажете именно это». Улыбка стала еще шире, как будто она рассказала веселый анекдот. «А еще он велел, чтобы я напомнила вам о вчерашнем разговоре. И... Боже, эта комната классная!» — воскликнула девушка, прежде чем сесть. После этого любопытство на лице Стэйси сменилось паникой. «Вы можете использовать меня, как сочтете нужным», — жизнерадостно предложила констебль. «Я так... «Это мы уже поняли», — прервала ее Ким и посмотрела на Стейси, взгляд которой молил о том, чтобы босс как можно скорее избавилась от незваной гостьи. «Не могу», — тоже взглядом ответила она ей. «Я поговорю с Вуд, то есть со старшим детективом, инспектором Вудвортом, и все выясню», — пообещала Ким. Тиффани радостно кивнула и заулыбалась. «А пока, я уверена, Стейси найдет для вас какую-то работу». «Вот и чудненько», — отозвалась Тиффани. Стоун посмотрела на Стейси извиняющимся взглядом и схватила свою куртку. Ей хотелось убраться из офиса как можно скорее. Совершенно неожиданно улыбки в их маленькой комнатке стали ее слепить. Глава 45. Они уже почти доехали до дома Вероники, когда Вуди наконец ответил на ее звонок. Перед этим она набрала его номер бог знает сколько раз, и он должен был понять, что так просто от него не отстанут. «Доброе утро, Стоун», — произнес Вуди в трубку. Это радостное приветствие убедило Ким в том, что он прекрасно догадывается о причине ее звонков. «Это что, мое наказание, сэр?» «Помнится, я объяснил вам, что любое действие имеет свои...» «То есть она...» «Последствия», — поправилась Ким. «Она умный и одаренный молодой офицер полиции, чьи успехи...» «Сколько ей?» 24. Ким подумала, уж не прибавил ли он Тиффани лет 10 для смеха. «То есть помощникам Санты не хватает работы в межсезонье?» Ким готова была поклясться, что услышала сдавленный смех, который быстро превратился в кашель. «Только не говорите мне, что вам не понравилась ее жизнерадостность. Я слишком мало ее знаю, чтобы мне что-то не нравилось. Но вы сами знаете, что я не очень доверяю людям, которые всегда на позитиве, и предпочитаю разбираться с ними еще до того, как они что-нибудь натворят. Прошу вас не забывать об этом, сэр, ради ее собственного благополучия». Ответом ей была мертвая тишина. Какое-то время Ким честно ждала ответа, надеясь, что Вуди серьезно отнесется к ее заявлению. «Сэр?» «Прошу прощения, но вы это серьезно? Я просто откусил кусочек тоста. А мой ответ — нет. Тиффани, это та самая помощь, в которой вы отчаянно нуждаетесь в отсутствии Пена. И пока я не услышал ни одного серьезного довода, который мог бы заставить меня изменить мое мнение. А насчет ее ранимости можете не беспокоиться. Уверяю вас, это тот самый случай, когда первое впечатление обманчиво. И сказав это, я теперь собираюсь спокойно закончить свой завтрак. Хорошего вам дня!» «Твою ж мать!» — сказала Ким, когда Вуди разъединился. Как, по его мнению, абсолютно новый человек, появившийся в команде в середине расследования, может мне помочь? То есть, как она будет помогать в перерывах между кормлениями из бутылочки и сменой подгузников? И зачем было искать подобного жизнелюба, чтобы прислать ко мне? «Честно говоря, командир, ты действительно не привела ни одного аргумента, чтобы заставить его изменить свое мнение. Он же не может дать задний ход только потому, что она показалась тебе слишком жизнерадостной». «Брайант, я абсолютно уверена, что ни разу не употребила слово «жизнерадостная», так что, по-моему, тебе тоже не стоит его употреблять». В этот момент они подъехали к гаражу с открытыми воротами. «Машины нет», — сообщил Брайант об очевидном. Ким мгновенно поняла, что Вероника относилась к той немногочисленной группе людей, которые действительно используют гараж для того, чтобы ставить в него машину. И ничего, кроме машины, поскольку она не увидела в помещении ни коробок, ни барахла, которые обычно люди убирают туда с глаз долой. «Уехала она недалеко, если оставила ворота открытыми». «А воровать здесь нечего», — заметила Ким, хотя внутренне согласилась с Брайантом. «Давай заедем за угол», — велела она своему напарнику, который включил задний ход и развернул машину. Минуту спустя они оказались на улице, на которой жила сестра Вероники. Ким прищурилась, увидев, что они подъезжают к дому Белинды. «И какого черта там происходит?» Глава 46. «Слушай, тебе вовсе не обязательно приносить кофе на каждую нашу встречу. — сказал Пен, следя за тем, как Лин ставит на стол картонку с кофе из Косты. «Понимаешь, я уже не в состоянии думать без этой жидкости, а покупать кофе только себе было просто невежливо». Она бросила Дугу пару пакетиков с сахаром. «Да и вообще, это всего лишь кофе». «А вот я совсем не возражаю», — заметил Дуг, разрывая упаковки с сахаром и высыпая его в свой кофе. «Если хочешь швыряться деньгами, то скажи, где будешь это делать». «Ну и чем закончилась твоя встреча с миссис Нариевой?» — спросил Пен, прекращая их дружескую перепалку. «Тверда, как скала», — Дуг покачал головой. «Сказала, что дома его не было и вышвырнула меня за порог». «И как ты считаешь?» «Считаю, что она говорит правду. Думаю, что сначала она попыталась прикрыть его просто потому, что не могла поверить, что он способен на такое, а потом ее охватила паника. Ей же надо думать о детях». «Понял. Я об этом тоже подумал, но зачем было менять показания? Дети ведь никуда не делись, и их придется кормить, когда муженек сядет. Ведь она даже не попыталась поменять показания на «я ничего не помню». Прямо заявила «я соврала, и его со мной не было». «Приятель», — Дуг пожал плечами, — «мое понимание особи женского пола в лучшем случае не отличается широтой охвата. А уж Ирина Нариева играет в совсем другой лиге». Он повернулся налево. «О присутствующих я не говорю, Лин». «Я так и подумала, но, на мой взгляд, она была взволнована и раздражена, как во время первого допроса, так и на суде», — заговорила Лин. «Вчера я посмотрела запись первого допроса и не готова спорить на вот эту чашку кофе, когда именно она говорила правду». «А что там с экспертизой? Мы нигде не наколбасили?» «Я ничего не заметила. Мы получили ордер и нашли футболку в пакете, спрятанном за ящиком с инструментами. Так что с уликами все в порядке. Тесты подтвердили, что кровь принадлежит Девлину Капуру. Никаких несовпадений и возможных ошибок. Все, как доктор прописал. А что у тебя?» «Не так много», — признался Пен. «Вчера я еще раз съездил на место преступления. И так получается, что у нас проблема с показаниями Дрейка». «Это как?» — переспросил Дуг. «Он не мог ничего увидеть внутри». «Что?» — хором воскликнули полицейские. «Да-да, но как мы могли этого не заметить?» Пен не спал почти всю ночь из-за мысли о том, что они с самого начала не удосужились проверить показания Дрейка. «Но ведь на пустоши колонка выглядит, как ярко освещенный маяк». Дуг никак не мог успокоиться. «И можно рассмотреть, кто стоит за кассой», — Пен согласно кивнул. «А вот того, кто стоит по другую сторону прилавка, не видно. Я попробовал со всех ракурсов. Ни черта не видно». «Дерьмо», — вырвалось у Лин, а нахмуренная физиономия Дуга говорила о том, что он никак не может принять очевидный факт. «Можешь сам съездить туда сегодня, приятель». «И если удастся, докажи, что я не прав», — предложил Пен. «А вот как Дрейк мог увидеть Григория Нариева, если только его самого не было в помещении, я не знаю». «А он мог быть внутри?» — переспросил Дуг. «Кто знает». «А кроме того, теперь во весь рост встал вопрос, на который еще нет ответа. Кто и зачем убил Декстера Маккана?» — заметила Лин. «Но ответ на этот вопрос подождет», — сказал детектив-инспектор Трэвис, входя в дверь. «В дежурной части сидит Ирина Нариева, и говорить она будет только с тобой», — добавил он, глядя на Пена. Глава 47. «Ну?» — Стэйси глянула через комнату на незнакомку. «И что мы умеем?» «Прошу, босс». «Сделайте так, чтобы в дверях сейчас появился Вуди и исправил свою ошибку», — мысленно взмолилась констебль. У нее не было времени играть в няньки. «Я люблю выведывать что-то новое», — жизнерадостно ответила эльфийка. «Только этим и занимаюсь, когда иду по улице. Обожаю докапываться до самой сути». Еще раз бросив полный отчаяния взгляд на дверь, Стэйси решила, что если девчонка любит узнавать что-то новое, то она даст ей такую возможность. «Тогда слушай. Сейчас у нас по делу проходят две сестры, Белинда и Вероника Эванс. Раскопай все, что сможешь о каждой из них, или об обеих вместе. Ты имеешь в виду, когда родились, вышли замуж, сколько детей и так далее? Все, что угодно, ответила Стейси. Сама она уже все проверила и не нашла ничего интересного. Но это займет девчонку до тех пор, пока босс не разберется с этой засадой. А сама она попыталась вновь связаться с организаторами Brain Box, мистером и миссис Уэлмсли. Разочарованная бросила трубку. Мобильный номер постоянно переключался с голосовой почты на занято. Стейси уже дважды оставляла для них информацию. Третью попытку можно рассматривать как вмешательство в личную жизнь с использованием служебного положения, а это чревато. Ладно, придется ограничиться сайтом Brain Box. Она кликнула по закладке с уже открытым сайтом и погрузилась в работу. Сайт оказался удобным для пользователя и гостеприимным. Вся информация была как на ладони. Констебль стала изучать факты. Встречи Brain Box начались в 1961 году. Тогда в них принимало участие ограниченное число одаренных детей, которые собирались для того, чтобы вместе поиграть и посоревноваться. Популярность этих собраний росла, но в 70-80-х годах сошла практически на нет, чтобы вновь вернуться в середине 90-х. Теперь это были двухдневные мероприятия с уплатой вступительных взносов, призами и требованиями к уровню IQ. Примечание. Количественная оценка уровня интеллекта человека. Коэффициент умственного развития. Уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека, такого же или среднего возраста, позволявшему принимать в них участие. Стейси никак не могла понять свое отношение к последнему требованию. Она понимала, что все это мероприятие было рассчитано на одаренных детей. Но дети часто путаются в тестах. И, честно говоря, она ненавидела, когда детей разделяли по какому-то признаку. Однако мероприятие было частным, и с этим ничего нельзя было поделать. Просматривая отчеты о прошедших мероприятиях, констебль заметила, что количество участников росло год от года. В 1995 году был зарегистрирован 31 ребенок, а в последний год их количество увеличилось до 64. Судя по этим цифрам, количество одаренных детей в стране росло как на дрожжах. Перейдя в галерею, Стейси заметила, что отчеты о последних событиях содержат и фото, и видеоматериалы, тогда как на ранних этапах были только фотографии. Она кликнула по фото с прошлогоднего мероприятия. С экрана на нее смотрели радостные лица детей. Сначала шли общие фотографии, а потом групповые, когда детей делили по принципу участия в тех или иных конкурсах. Стейси увидела участников шахматного и музыкального турниров, детей, соревновавшихся в устном счете и в правописании, и, наконец, участников большой завершающей викторины, в которой принимали участие победители более мелких соревнований. Ей показалось, что соревнований для детской двухдневной программы было слишком много, хотя, судя по фото, ее участники успевали и повеселиться. Найти Барри Никсона не составило труда. Для каждого года размещался список взрослых участников. Это напоминало театральную программку со списком действующих лиц. И, начиная с 2003 года, он регулярно фигурировал в этих списках в качестве советника. За все это время пропустил только одно мероприятие. Стейси решила, что это было в год смерти его жены. Констебль выписала даты всех мероприятий в свой блокнот, и тут тишину кабинета нарушил какой-то посторонний звук. «Ты что, свистишь?» — спросила она Тиффани через комнату. «Ну да, всякие мелодии из шоу», — девушка улыбнулась. «Научилась, когда была ребенком. Помогает заполнить тишину. В большинстве случаев я этого даже не замечаю». Стейси вымученно улыбнулась. «Терпи, Стейс», — мысленно приказала она себе. «Босс совсем разберется. Надо только не обращать ни на что внимания, и все будет в порядке». Найти связь между Белиндой и этими датами было непросто. И Стейси подумала, даже уж не ошиблась ли босс на этот раз. Имя Белинды Эванс не появлялось в списках официальных участников. И если она и посещала эти мероприятия, то только в качестве неофициальной гостьи. Введя имя Белинды Эванс в поисковую строку, Стейси в который раз возблагодарила Господа за такую функцию, как сортировка избранных фотографий. Связав данные о датах, когда были сделаны снимки, с датами их размещения в блогах и упоминаний о них, она поняла, что эта парочка не менее 10 раз участвовала в мероприятиях в одно и то же время. Глава 48. На парковке Брайанту удалось втиснуться между мусоровозом и фургоном клининговой компании. На подъезде ко второму дому Белинды Ким заметила припаркованную машину Вероники. «Быстро она», — заметил Брайант. «Да, черт побери», — согласилась Ким. Они разрешили доступ в дом всего пару часов назад. Такое впечатление, что она держала всех этих людей на низком старте в конце улицы. Митч прислал ей информацию о том, что эксперты закончили в 6 вечера, так и не найдя ничего, что связывало бы дома с местом преступления, находившимся в нескольких милях от них. Ким двинулась по тропинке к дому, а навстречу ей прошли двое сотрудников клининговой компании, тащивших коробки с мусором. «Нет-нет», — услышала инспектор, подходя к двери. «Вычищать нужно каждую комнату по очереди». Вероника стояла посреди гостиной на очищенном клочке пола площадью в 1 квадратный метр. На ней были светлые джинсы и зеленая футболка, то есть рабочая одежда, которую она вовсе не собиралась пачкать. Увидев детективов, женщина нахмурилась. «Уборка в полном разгаре, мисс Эванс», — заметила Ким, проходя в центр комнаты и стараясь не наступать на красочные журнальные обложки, закрывавшие пол. Она не знала, сколько Вероника платит за уборку, но видела, что за некоторыми кучами мусора уже появляются стены. «Знаете, я уверена, что вы гораздо быстрее нашли бы убийцу моей сестры, если бы оставили меня в покое. А может быть, это произошло бы, если бы вы были с нами пооткровеннее?» «Вы, черт побери, о чем сейчас?» Вероника осмотрела полицейских. «Птичья клетка», — произнесла уборщица, только что вытащившая из кучи мусора стопку старых простыней. «Ее можно выбросить, но не трогайте коробку справа. Пометьте ее как требующую проверки». Было очевидно, что Вероника желала убирать комнаты поочередно, для того, чтобы иметь возможность лучше контролировать процесс. А может быть, Ким ошибается, и Вероника хочет быть уверенной, что не пропустит личные вещи сестры или нечто, что захочет сохранить на память. «Здесь коробочка с драгоценностями». Уборщица невысокого роста протянула Веронике коробку. Та открыла ее. «Карнавальное украшение Белинды из 80-х. Она обожала подобную ерунду». И, закрыв коробку, бросила ее в ближайший мешок для мусора. «А может быть и нет», — подумала Ким, чувствуя, что вот-вот выйдет из себя. Какое-то время она молча наблюдала, как Вероника распоряжается рабочей силой. Несмотря на свою эмоциональную ограниченность и на проблемы, связанные с ней, инспектор часто ощущала эмпатию по отношению к членам семьи, потерявшим своих близких, к тем, у кого эти потери оставили зияющую пустоту в душе. Ей было жаль людей, которым теперь придется полностью перестроить свою жизнь вокруг этой пустоты. Эту эмпатию она ощущала, потому что сама знала, что такое терять любимых. Но у этой женщины эмоции, казалось, отсутствовали напрочь. Иногда Ким думала, не прячет ли Вероника их так глубоко, лишь для того, чтобы вообще о них не думать. Ведь после всех этих лет, прожитых в столь тесном контакте, теперь дни будут казаться ей пустыми. И тем не менее, это желание как можно скорее стереть память и о сестре, и о том, что она вообще существовала, убивало Ким. Белинда явно заслуживала большего. Ни в одном из расследований, которые она провела, а их было не меньше сотни, ей не приходилось сталкиваться с таким равнодушием со стороны родственников. «Не эту!» — неожиданно воскликнула Вероника, отвлекая Ким от ее мыслей. Речь шла о коробке, полной старых бумаг, учебников и тетрадей. Схватив коробку, Вероника придвинула ее ближе к себе. «Мисс Эванс, мы знаем, что вы заняты, но...» «Вы можете говорить, инспектор, пока я наблюдаю за ними. Я плачу этим людям почасовую зарплату». Ким пришло в голову слово «неумолимое». Да, эта женщина ни при каких обстоятельствах не уступит никому ни пяди. «Мисс Эванс, мы бы хотели, чтобы вы отвлеклись от вашего занятия на пару минут или, если хотите, мы можем поговорить в участке». «Вот именно», — сказала женщина, не моргнув глазом. «Так что встретимся там в конце недели. А если вам не втерпешь, то лучше задавайте ваши вопросы, инспектор. Я вполне могу заниматься несколькими вещами одновременно». Ким взглянула на Брайанта, чтобы понять, не является ли ее желание придушить эту суку на месте чем-то из ряда вон выходящим. Судорога, пробежавшая по его лицу, сказала ей, что нет, не является. «Мисс Эванс, мы знаем, куда ваша сестра собиралась уехать на пару дней, и мы уверены, что вам это тоже известно». Вероника начала было возражать. «И не стоит нас недооценивать, мисс Эванс. Вы знали все о планах и поездках вашей сестры. Вы и чашки чая не могли выпить, не посоветовавшись друг с другом. Прошу вас объяснить, почему вы решили скрыть от нас эту информацию». Если Веронику и удивила перемена в тоне Ким, она ничем это не выдала, продолжая наблюдать за действиями уборщиков. «Вы же понимаете, что чем больше вы хотите что-то от нас скрыть, тем сильнее я буду копать», — продолжила Ким, решившая любым способом донести до женщины свою мысль. «Поэтому, что бы вы ни думали, я сказала ей, чтобы она туда не ездила, хотя я не понимаю, какое вам до всего этого дело. И я не скажу вам ничего, что позволит вам узнать хоть что-то о нашем прошлом. Как детективы, расследующие данное дело, мы будем сами решать, до чего нам есть дело, а до чего нет. А так как Белинда ваша единственная родственница из известных нам, то вы могли бы с большим энтузиазмом помогать нам искать убийцу». Ким была на грани того, чтобы надеть на Веронику наручники за препятствие отправлению правосудия. «Вам надо больше внимания уделить поискам психа, заманившего ее в парк, чтобы убить, а не заниматься перетряхиванием». «Чего именно?» — уточнила Ким. «Да так, ничего, инспектор». «Я вас слушаю». «Для чего она ехала на это мероприятие? Что ее интересовало?» «То же, что и всегда. Возможность учиться. Нет ничего более поразительного, чем мозг взрослого человека, заключенный в детское тело. Она ехала наблюдать, изучать, общаться. Это все, что мне известно». Закончив, Вероника сжала челюсти. Она вовсе не думала и не собиралась извиняться перед ними за то, что ничего им не рассказала, и никакие действия со стороны Ким ничего не изменили бы. «Мисс Эванс, мы проверили ваш разговор по скайпу с редактором «Телеграф», и получается так, что он закончился гораздо раньше, чем вы сообщили нам». Вероника пожала плечами. Казалось, это не произвело на нее никакого впечатления. «Я же сказала, что все книги и журналы можно выбрасывать!» — крикнула она кому-то за спиной Ким. Одна из женщин замерла со стопкой книг в руках. «Но ведь любой из благотворительных магазинов...» «В мусор!» Вероника явно не хотела, чтобы оставалось хоть что-то, напоминавшее о ее сестре. «Мисс Эванс, где же вы были в понедельник вечером между 10:30 и 11:00 утра?» «И поточнее, пожалуйста». Наконец Вероника повернулась к Ким своим каменным лицом и посмотрела на нее немигающим взглядом. «Детектив-инспектор Стоун, вы не зачитали мне мои права. Я не нахожусь под арестом и не собираюсь отвечать на этот вопрос. Прошу вас покинуть мой дом. А если вы этого не сделаете, то я буду вынуждена направить официальную жалобу вашему руководству». «Вероника, да что же вы, вашу мать, пытаетесь от нас скрыть?» — не сдержалась Ким. Женщина достала мобильный телефон. «Я прошу вас немедленно покинуть этот дом и оставить нас в покое», — решительно потребовала она. У Ким не было других вариантов, кроме как развернуться и выйти из дома, размышляя при этом, почему Вероника употребила местоимение «нас». Глава 49. Прежде чем войти, Пен заставил женщину помучиться добрых 20 минут. Илин и Дук настаивали на том, чтобы составить ему компанию, но он отказался. В принципе, он готов был убить эту женщину, но она попросила о личной встрече, и именно ее она и получит. а если продолжит придуриваться, то еще и вынесет ему часть мозга. «Миссис Нариева», — холодно произнес Пен, усаживаясь. В руках у него не было ни бумаги, ни папок, ни блокнота. Женщина взглянула на магнитофон возле стены. «Не имеет смысла», — Пен покачал головой. «Все, что вы мне расскажете, не может быть использовано в качестве свидетельских показаний. Ни одно жюри присяжных в стране не поверит ни одному вашему слову», — откровенно добавил он. «Боюсь, что и я тоже не поверю». После того, как она вела себя в суде накануне, и после того, как еще раньше поменяла свои показания, Ирина могла признаться в чем угодно. Присяжные только покачают головой и не примут во внимание ни одно ее слово. «Я солгала», — прошептала женщина и положила руки на стол. «Мы это знаем, миссис Нариева. Просто пытаемся понять, когда именно», — по-прежнему холодно ответил ей Пен. Женщина кивнула в знак того, что понимает его. «Знаю, вы злитесь на то, что я вчера сказала, но я больше не могу лгать». Пен постарался объективно оценить ее состояние. Она выглядела усталой. Волосы опять были растрепаны, а на лице не было никаких следов косметики. Но не эти перемены были главными. Изменился ее взгляд. Впервые Пен заметил страх в ее глазах. «Продолжайте, Ирина», — предложил он. «Скажите же то, ради чего вы сюда пришли». Женщина сцепила руки и с трудом сглотнула. «В тот вечер я была с ним. Муж точно был дома». «И почему вы говорите об этом сейчас?» Пен постарался, чтобы его голос звучал нейтрально. «Потому что это правда. Люди умирают. Мой сосед был убит, Ирина, и мы даже не представляем, почему. Но почему я должен вам верить?» Пен был разочарован. «И как тогда вы объясните футболку со следами крови, найденную в вашем сарае после того, как вы в первый раз поменяли свои показания?» Женщина пожала плечами и прикусила ноготь на большом пальце. «А кроме того, с какой целью вы лгали, говоря, что мужа не было дома?» «Не знаю». Ирина вновь пожала плечами. «Не могу объяснить, но сейчас я говорю чистую правду». «И почему, черт побери, я должен вам поверить?» — вновь спросил Пен, чувствуя, что окончательно запутался. Она, не отрываясь, смотрела на него полными слез глазами. У нее был беззащитный и печальный взгляд. «Потому что я клянусь здоровьем своих детей. В ночь убийства муж был дома. Со мной». Тяжело вздохнув, Пен отвернулся. «Да поможет ему Бог, но он почему-то ей верит». Глава 50. Стейси откинулась в кресле и потянулась. Неожиданно она поняла, что свист изменился. «Что-то нашла?» — спросила констебль, в основном для того, чтобы девчонка замолчала. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, босс, спасите меня!» — мысленно взмолилась она. «Ничего особенного, за исключением фото Белинды и ее личных данных на сайте колледжа, что никак нельзя считать полной биографией. А это очень странно. Так что для начала я решила покопаться в актах о рождении». «Правильно, сама Стейси поступила бы точно так же». «А еще я хочу сказать, что не жду многого от социальных сетей, потому что для них они были слишком стары. Однако...» «Послушай», — прервала ее Стейси, «возможно, наша жертва и была слишком стара для многих вещей, но, тем не менее, она была активной особой. Не стоит недооценивать людей только по их возрасту», — предупредила она, не понимая, когда именно из курса полицейской академии исключили предмет под названием «Уважение к жертвам преступления». «Ладно, круто». В улыбке Тиффани сквозило сомнение. «В любом случае, информация на сайте колледжа мне ничего не дала. И неважно, часто ли они переезжали с места на место или нет». «Продолжай в том же духе», — посоветовала ей Стесси, поняв, что художественный свист нравился ей больше. Но она не могла не согласиться, что почти полное отсутствие информации о сестрах выглядело немного странно. Ведь все они живут во времена, когда скрывать информацию становится все сложнее и сложнее, особенно когда в сеть постоянно выгружают те или иные архивы. У Стейси было такое ощущение, что солидная часть интернета куда-то пропала, и что сестрички прятались где-то в самой темной части киберпространство, хотя именно сейчас ее проблема была прямо противоположна той, что была у Тиффани. У нее было слишком много информации. Если босс, права и убийство как-то связаны с Брейнбокс, то фигурантов у нее слишком много. Пока что она составила два списка. Список детей и список взрослых участников. В них было более 300 имен. Стейси уже почти полностью изучила сайт, и ей осталась только последняя закладка под названием «Зал славы». Оказалось, что там размещены фотографии, которые каждый год делали на заключительном мероприятии, на викторине. На них были участники, перед которыми стояли таблички с их именами, сидящие напротив соперников, а между ними расхаживал ведущий викторины. Листая фотографии, Стейси с улыбкой следила, как с годами менялась мода, хотя сам формат фотографий не менялся никогда. Все те же тройки участников, сидящих за столом и сложивших руки за именными табличками. Когда она дошла до предпоследнего фото, ее палец неожиданно замер на мыши. Стейси внимательнее посмотрела на экран, и ее глаза расширились. «Да не может быть, твою мать!» — сказала она и протянула руку к телефону. Глава 51. Богом клянусь, за свое упрямство, наглость и неподвижный взгляд эта женщина в моем списке стоит на первом месте, — сказала Ким, когда Брайант отъехал от тротуара. «В моем она на втором», — ответил сержант, направляясь в сторону Дадли. Не мешало бы заехать к Китсу и выяснить результаты вскрытия Барри Никсона. «И совсем не смешно», — рявкнула Ким. «Если бы ты знал, как мне хотелось стереть с ее лица это выражение...» «То есть я хочу понять, как быстро она хочет забыть о сестре?» «Честно говоря, она никогда не притворялась, что они с ней задушевные подруги». «Но каждый день они не менее 10 раз общались по телефону, так что какая-то связь между ними была». «А может быть, это была попытка контролировать друг друга?» — предположил Брайант. Помолчав, Ким повернулась к нему. Время от времени он высказывался вполне проницательно и по делу. «Продолжай». «Понимаешь, до сих пор Вероника никак эмоционально не реагировала на смерть сестры, но жили они по соседству и все время общались между собой. С точки зрения обычного человека — это говорило об их близости. Но Вероника вполне могла поддерживать ее только для того, чтобы быть уверенной в том, что она контролирует свою сестру. Брайант, я не уверена. Вот послушай. Когда я был маленьким, во время летних каникул мы должны были по очереди брать домой животных из живого уголка. Но Ма даже слышать об этом не хотела. Она не желала иметь у себя в доме грызунов, как она их называла. Мне тогда было 12. «Брайант, я знаю, что тебе уже недалеко до пенсии», — простонала Ким. «Так вот, я все равно принес зверушку домой. Это было еще до эры санитарного контроля и письменных разрешений по любому поводу и без. Учителя верили на слово, что родители не возражают». Ким стала стучать головой по боковому стеклу. «И так я все-таки протащил Руперта, так звали морскую свинку, в свою комнату. Мне казалось, что никто его не заметит, а есть он будет перед тем, когда я пойду ложиться спать». «И?» — поторопила его Ким, все еще не понимая, к чему он клонит. «Я не мог найти себе места. Каждый раз, когда я спускался вниз, мне казалось, что кто-то проник в мою комнату и нашел его. Он стал моим секретом. Так что если меня не было в комнате, я околачивался где-то неподалеку, так чтобы Руперта никто не нашел». «И ты считаешь, что Вероника постоянно была поблизости, чтобы сохранить какой-то секрет?» «Но ведь ни о какой сестринской привязанности речи не идет. Она ни слова не говорит об их прошлом, то есть там есть нечто, что она хочет сохранить в тайне. А мы уже выяснили, что Белинда была склонна к компульсивным поступкам, так что, может быть, Вероника хотела ее контролировать. Естественно, что она знала о всех передвижениях сестры. Но почему это надо скрывать от нас? Она раздула сущий пустяк до настоящей проблемы». «Ну и ну, Брайант», — заметила инспектор. «Да, Я и так знаю, что мои наблюдения всегда проницательны, полны смысла и попросту бесценны. Кроме того, ты попытался спрятать морскую свинку от своей матушки». Брайант негодующе фыркнул. Аким шутила, потому что в его словах был смысл. Но что же, черт возьми, Вероника старалась сохранить в тайне? «Брайант, у меня к тебе только два вопроса. Ты что, рассказываешь мне все эти истории для того, чтобы успокоить?» «Потому что они ее действительно успокаивали». «Скажу так. Я боюсь тебя в гневе, когда мы один на один или в закрытом помещении. Так что считай это самозащитой». «И последнее. Что случилось с Рупертом?» «Мне удавалось хранить этот секрет целую неделю. Всю ее я провел в своей комнате, а не с друзьями. А в понедельник утром Ма спросила, не собираюсь ли я отнести клетку в школу, и сказала, что надеется, что каникулы мне понравились». «Брайант, честное слово», — Ким рассмеялась. Она не договорила, услышав звонок своего телефона. «Стейс, скажи же мне, что ты нашла что-то стоящее, и спаси меня от истории Брайанта о том времени, когда он...» Констебль прервала ее, и пока она говорила, глаза Ким раскрывались все шире и шире. «Черт побери, Стейс!» — сказала инспектор, когда коллега закончила. «Отличная работа!» «В чем дело?» — спросил Брайант. Они как раз подъехали к парковке возле больницы. «Разворачивайся и вези меня назад в дом Белинды. И побыстрее!» «Зачем?» — спросил сержант, объезжая парковку. «Затем, что Стейси сделала мне роскошный подарок. И сейчас я, наконец, сотру эту улыбочку с физиономии Вероники». Глава 52. Пен ничуть не удивился, увидев детектива-инспектора Трэвиса, который ждал его у выхода из допросной. «Ну?» В его вопросе сержанту послышалась тревога, смешанная с надеждой. «Честное слово, командир, я совершенно не понимаю, что здесь происходит», — Пен покачал головой. «Сейчас она вернулась к своему изначальному заявлению. Клянется, что он был дома вместе с ней». Трэвис отступил к стене коридора, давая пройти двум констеблям. Прежде чем заговорить, он подождал, пока они отойдут на достаточное расстояние. «И почему же она вдруг опять поменяла показания?» Испугалась, узнав о трупе соседа, найденном на железнодорожных путях. «Что само по себе может не иметь к делу никакого отношения», — заметил инспектор. Пен согласно кивнул, хотя и считал, что ни один из них этому не верит. «Но как твой внутренний голос? На этот раз она говорит правду?» — поинтересовался Трэвис. «Она явно чего-то боится. Руки трясутся, голос немного дрожит, и клянется она жизнями своих детей. Да и спеси у нее поменьше, чем в те два предыдущих раза, когда мы встречались». «Пен, это полный залет. Мы по горло в дерьме и без лопаты». «Согласен, сэр. И чтобы хоть как-то сдвинуть это дело с мертвой точки, мне необходимо поговорить с одним человеком. Предупреждаю, что вам это может не понравиться». Глава 53. Войдя в бунгало, Ким в холле столкнулась с Вероникой. Неподвижное лицо женщины напряглось. «Инспектор, меня это начинает утомлять, а у меня еще очень много работы». Ким достала свой полицейский значок и подняла его в воздух. «Полиция!» — громко крикнула она. «Для всех объявляется перерыв. Немедленно!» Две уборщицы, стоявшие рядом, недоуменно оглянулись. «Убирайтесь!» — рявкнула Стоун, и комната мгновенно опустела. Впервые она увидела на лице Вероники неуверенность. «Почему вы не сказали нам всей правды о Белинде? О том, что она сама была вундеркиндом и участвовала в самом первом конкурсе «Брейнбокс»?» Вероника отступила на шаг и оперлась рукой о только что очищенную крышку серванта. «Прошу прощения, но я не понимаю, как эта информация может помочь в поисках убийцы». «Не валяйте дурака, мисс Эванс, ведь мы обе знаем, что вы далеко не глупы. Вы знали, что она собиралась на это мероприятие, и предпочли ничего не сказать нам об этом. И только теперь мы узнали, как тесно она была связана с «Брейнбокс». Белинда была гениальным ребенком, так?» Вероника молча кивнула. Казалось, она не доверяет своему голосу. «Вы не хотели, чтобы она туда ехала?» И опять женщина молча покачала головой. «Да говорите же ради всего святого! Мы знаем ваш секрет! Но убей меня, Бог, если я понимаю, для чего его надо было так тщательно охранять!» Она ездила туда каждый год, если у нее появлялась такая возможность. Ездила для того, чтобы вспомнить, чтобы вернуться в то время, когда были живы наши родители. Кроме того, она ловила кайф, изучая детей и их поведение, и отношение к окружающим. Она даже верила, что может предсказать, какими они станут в будущем. Понимаете? Она с ними общалась, задавала им вопросы, пыталась их понять. «Зачем?» «Затем, чтобы понять самое себя». «Не понимаю», — вмешался в разговор Брайант. «Она была образована, у нее была хорошая работа. Все в ее жизни было сбалансировано и уравновешено». «Вы вот это называете уравновешенным?» — уточнила Вероника, взмахнув рукой в сторону гор мусора. «Вы считаете это нормальным?» «Когда родители умерли, Белинда сохранила все их вещи до последней мелочи и окружила себя ими. И каждая из них была ей памятна по-своему. Она хотела, чтобы все вернулось на круги своя». Пока женщина говорила, Ким внимательно наблюдала за ней. «А каково это быть сестрой гения?» Вероника пристально посмотрела на нее. «А вот это запрещенный прием, инспектор. И вам это ничем не поможет. Могу только сказать вам, что такие семьи уже не могут жить нормальной жизнью». «Продолжайте», — попросила Ким. «Расскажите мне хоть что-нибудь, что поможет нам понять, как все изменилось после появления Белинды». Вероника на мгновение задумалась, а потом на ее лице появилась печальная улыбка. «Возьмем куклу». «У меня была кукла. Ничего особенного. Тряпичная, в хлопчатом платье, с нарисованным лицом и несколькими клоками желтой шерсти вместо волос. Родители подарили мне ее, когда мне было 2 года». «Какое подробное описание игрушки, полученной в подарок больше 60 лет назад», — подумала про себя Ким. В детстве у Белинды часто случались колики, и она успокаивалась только тогда, когда я махала Джимаймой у нее перед глазами. Она наблюдала, как я заставляла куклу танцевать, размахивать руками и корчить рожи. Это было универсальное лекарство. Белинда все это обожала, и когда ей было плохо, она указывала мне на Джимайму и улыбалась. К тому моменту, когда Белинда пошла в школу, куклу уже звали Мима, и она продолжала успокаивать мою сестру, когда та бывала несчастна. На губах Вероники промелькнула ностальгическая улыбка, но они сразу же вновь сжались. И так продолжалось до того дня, когда у Белинды вдруг заболело ухо. Ей было плохо, и она не могла сосредоточиться на тех заданиях, которые давал ей наш папа. Постоянно терла свое ухо и звала Миму. Тыкала пальчиком в коробку с игрушками, стоявшую в холле, и никак не могла заняться своей работой. Расстроенный отец убрал куклу с глаз долой. А вечером я обнаружила ее в мусорном ведре, всю изорванную. Теперь Ким стала понимать важность того, что Вероника рассказывала им о Джимайме, и значение самой куклы во всей этой истории. До появления Белинды Джимайма, как и родители, принадлежала только ей. После рождения сестры ей пришлось делиться с ней своей игрушкой до тех пор, пока та не была полностью уничтожена. «И именно поэтому вы сказали, что если б Белинда родилась первой, вас никогда не было бы на свете». «А кому захочется получить серую мышь после обладания чудом природы?» «А она действительно была им?» — уточнила Ким. «Я про чудо». «Сколько бы раз вы ни задавали этот вопрос», — женщина холодно взглянула на нее, «и как бы его ни формулировали, я все равно не раскрою вам все детали нашего прошлого». «Хорошо, тогда расскажите мне о Белинде, Расскажите, как ее прошлое повлияло на ее настоящее». Вероника заколебалась, как будто решала для себя, что лучше — выбросить их за дверь или превратить все в шутку. Наконец она тяжело вздохнула. «Ваши родители когда-нибудь приходили к вам на школьную спартакиаду, инспектор?» «Каждый год», — ответил Брайант за Ким. «Я был чемпионом школы по бегу в мешках», — как бы, между прочим, добавил он. «И вы видели их лица в момент вашей победы?» Выражение лица самой Вероники ничуть не изменилось. Сержант утвердительно кивнул. «Уверена, что они были горды вами, и им казалось, что солнце светит только для вас». «Ну, где-то так». «Это пьянящее ощущение. Оно даже может вызвать привыкание. Мы же все хотим, чтобы родители нами гордились. А если ты можешь доставлять им эту гордость каждый день и с минимальными усилиями с твоей стороны, то кто же от этого откажется?» «Но», — уточнила Ким, услышав это «но» в тоне Вероники, «как вы отнесетесь к двухлетнему ребенку, который перемножает многозначные числа?» «Уверена, что это произведет на меня впечатление. А если это будет делать тинейджер?» «Решу, что в этом есть нечто особенное». «Ну а 26-летний выпускник Оксфорда?» «Это мало меня удивит», — честно призналась детектив. «Понимаете, офицер, у всех гениальных детей существует одна и та же проблема. Рано или поздно они вырастают, и восторг куда-то исчезает. Я не про их уникальные способности. Мало кто из людей может повторить то, что делают они, а про то, что это уже практически никого не интересует. Это перестает быть особенным, необычным или даже интересным». «То есть вашим родителям это все надоело?» «Как и всем остальным. Гениальные дети вызывают восхищение. Взрослые — нет. То есть интерес к ним пропадает. Цирк покидает город». «А желание быть в центре внимания остается», — поняла наконец Ким. «Вот именно». «Ну и как же это желание проявляется в одаренных детях?» — поинтересовалась инспектор. «Кто-то из них становится наркоманом, кто-то алкоголиком, кто-то погружается в пучины секса, а кому-то необходимо самоутверждение. Словом, все, что угодно, только бы привлечь к себе внимание». «А все сразу не бывает?» «Иногда случается», — ответила Вероника. «В таком случае им необходимо, чтобы за ними постоянно наблюдали, чтобы их постоянно опекали, и так, скорее всего, до конца жизни». «Вы правы, инспектор. Некоторым это действительно необходимо». Ким показалось, что она стала лучше понимать эту женщину. «И вы обе сменили фамилию на Эванс». Лицо Вероники стало каменным. «Если вам и это известно, то я вам больше не нужна», сказала она, выпрямляясь и отходя от серванта. «Могу только сказать, инспектор, что теперь у вас есть доступ ко всему». Глава 54. Тюрьма Ее Величества Хьюэлл располагалась в деревеньке Тардебик в Вустершире и обслуживала как это графство, так и графство Уэст-Мидлендс и Уорикшир. Эта тюрьма смешанной категории безопасности пережила в июле 2017 года визит отряда «Торнадо», вызванного для подавления тюремного бунта, возникшего из-за поэтапного запрета на курение. Пен помнил, что видел по телевизору, как элитное подразделение тюремной службы Ее Величества быстро взяло беспорядки под свой контроль и тогда еще возблагодарил Господа за то, что у него совсем другая профессия. А ведь завалил он тогда пару экзаменов и сам вполне мог бы оказаться на месте этих офицеров. Даже принимая во внимание растущий уровень уличного насилия, отмечавшийся во всех официальных отчетах, Пен считал, что служба в полиции все-таки безопаснее. Он сидел и барабанил пальцами по столешнице с опасением, что делает что-то неправильное, Хотя его временный начальник и дал разрешение на посещение тюрьмы, Пен никак не мог избавиться от ощущения, что вот сейчас кто-то похлопает ему по плечу и упрекнет за общение с врагом. Ведь, несмотря ни на что, он был офицером, арестовавшим убийцу, который посещает этого самого убийцу во время судебного процесса. Хотя никаких правил он не нарушает, и наплевать на то, что убийца посмотрел на него без всякого восторга, когда надзиратель указал ему на него. «Ну и какого вам от меня надо?» — спросил преступник, садясь. Его русский акцент был сильнее, чем у жены. Пен заметил, что за время, прошедшее с их последней встречи, Нареев постарел. В уголках его глаз появились едва заметные морщины. Румяного, здорового человека, много времени проводившего на свежем воздухе, сменил бледный тип с обрюзгшей кожей. «Как вы?» «Отвали, твою мать!» — прорычал Нареев, и Пен слегка отодвинулся, чтобы избежать капелек слюны, летевших в его сторону, как мини-торпеды. Сержант открыл рот, чтобы начать, но упустил свой шанс. «Ну что, ребята, обосрались по полной. Арестовали не того, а обвинение построили на показаниях моей лгуньи жены и гребаного уличного воришки». Пен посмотрел мужчине в глаза и не смог не заметить плескавшейся в них ярости. Но это его совсем не испугало. Он приземлил уже достаточное количество типов, которые теперь мечтали вырвать ему конечности одну за другой, как мухи. Досаждать преступникам и нехорошим людям — это часть его работы. А вот не понравилось ему во взгляде мужчины скрытое обвинение, молчаливая убежденность в том, что Пен совершил ошибку. «Обделался ты, легавый», — с горечью повторил Нареев. «Неужели?» — переспросил Пен, не моргнув глазом. Он ожидал, что человек, которому предъявлено обвинение в убийстве, будет говорить именно так, хотя приехал сержант именно для того, чтобы во всем разобраться. Со всеми остальными он уже переговорил. «Ага. Как будто ты теперь будешь меня слушать, твою мать. Тогда ты ничего слышать не хотел. Так зачем я тебе теперь? У тебя же есть преступник. То есть ты назначил кое-кого преступником, так что со статистикой и отчетами у тебя все в порядке. И кого в данном случае колышет, убивал ли я на самом деле?» «Меня», — честно признался Пен. Он старался говорить поменьше, а слушать и наблюдать побольше. Мужчина уже сдался. Он много месяцев кричал о своей невиновности, а теперь смирился со своей судьбой. «Мне нужно немного времени, Григорий», — сказал Пен. «Чего вам надо?» — Нариев развел руками. «Если б я знал, что из этого выйдет, то пригласил бы всю улицу, чтобы обеспечить себе алиби. Был совершенно обычный гребаный вечер. Двое измученных родителей сидели перед телеком и почти не разговаривали с того самого момента, как дети отправились спать. Глаза у меня слипались. Обычный вечер, и только два человека могут это подтвердить. Один из них умер, а вторая — гребаная, лживая». «Она опять поменяла показания, Григорий», — заметил Пен. «Что вы сказали?» У мужчины отвалилась челюсть. «Она вернулась к своей первой версии и говорит, что весь вечер вы провели с ней». Казалось, Нариев потерял дар речи. «Она отказывается это как-то объяснять и чего-то боится. Но, честно говоря, мы не можем доверять ни одному ее слову». Мужчина повесил голову, как будто боялся на что-то надеяться. «Но и это еще не все», — продолжил Пен, зная, что говорит слишком много, но ему необходимо было увидеть реакцию заключенного. Григорий поднял голову. «Показания нашего свидетеля не так надежны, как мы думали в самом начале». «Так по-другому и быть не может». В голосе Григория слышалось недоумение. «Этот гребаный воришка не мог меня видеть, потому что меня там не было». Пен не стал распространяться о том, что Рикки Дрейк вообще никого не мог видеть. Это была еще одна непростительная ошибка с их стороны. «Но тогда что с этой футболкой, Григорий?» К этому вопросу Пену приходилось возвращаться вновь и вновь. «Я ее никогда раньше не видел», — — ответил мужчина, качая головой. «Так не пойдет, приятель. Кровь жертвы была обнаружена на одежде, найденной в вашем сарае». «Я просто не знаю, как еще это сказать». Нариев обреченно вздохнул. «Клянусь, что это не я положил ее туда». Пен провел рукой по волосам. «И тем не менее, этого недостаточно. Послушайте, я понимаю, что у вас есть все основания не доверять мне, но помогите же нам, ведь за последнее время с вами никто не вел подобные разговоры». Целую минуту Григорий сверлил его глазами. «Вы все это серьезно? Вы действительно хотите посмотреть на все непредвзято? Для этого я здесь». «У меня нет ничего, что так или иначе могло бы вам помочь. Но я расскажу вам всю правду, а потом решайте сами». «Продолжайте». «Вы говорите, что нашли футболку?» — спросил Нариев. «Да, я сам делал обыск в сарае». «И где она лежала?» «У стены, в самом дальнем правом углу от двери». «И что вам пришлось отодвинуть, чтобы до нее добраться?» Пен задумался. «Пару детских велосипедов, парочку стремянок, какие-то коробки». «И все это стояло перед дверью, так?» «Ну да», — подумав, сказал Пен. «Где-то до середины, а потом до той самой стены шло свободное пространство». «Я всегда все ставлю перед дверью, приятель. По обеим сторонам от нее. Складываю в кучу, а потом постепенно отодвигаю все дальше и дальше». Судя по тому, что он видел, Пен вполне мог поверить в это. «Опять-таки, ничего конкретного у меня нет. Но я клянусь, что не клал эту футболку возле задней стены сарая, потому что я туда ни разу не доходил. Никогда в жизни». Пен покачал головой, ничего не понимая. «И все из-за пауков, приятель. Я их не просто не люблю. Я боюсь этих засранцев до смерти». Глава 55. «Как ты думаешь, что Вероника имела в виду, когда сказала, что у нас есть доступ ко всему?» — спросил Брайант, подъезжая к зебре. Ким и сама все время думала об этом. К чему конкретно им нужен доступ? Разве они знают еще не все? «Сейчас этим занимаются Стейс и девочка Динь-Динь», — ответила она. «Но меня больше интересует, что расскажет нам Фредди Комптон». «То есть ты вычеркиваешь Веронику из списков?» «Послушай, Брайант, когда такое было? Просто пока она потомится на медленном огне. А если появится прямая связь между ней и второй жертвой, то я опять включу газ на полную». «Ты что, готовила что-то вчера?» Сержант искоса взглянул на нее. «Ты начинаешь проводить аналогии с кухней, только когда накануне решаешься зайти на нее. Судя по всему, визит был неудачен». «Моя плита меня ненавидит». «Ты что, винишь во всем кухонные принадлежности?» «Естественно», — ответил инспектор с таким видом, как будто это было очевидно для любого нормального человека. За долгие годы она перепробовала все рецепты, которые только могла найти в поваренных книгах, интернете или видео на Ютубе. Обращалась даже в детские кулинарные кружки в супермаркетах. Но всюду ее ждал полный провал. А так как у всех ее попыток был один общий знаменатель, то ей оставалось винить только кухонную плиту. «Так вот еще раз. Я вовсе не вычеркиваю Веронику Эванс из списков. Но Стейси сказала, что этот Фредди Комптон занимался организацией мероприятий «Брейнбокс» лет 12, до тех пор, пока эстафету не приняла семейка Уэлмсли. Так что на этих мероприятиях он должен был видеть и ту, и другую жертву, и, возможно, знает, что их может связывать. И что важнее... «Брайант, твою мать, ты куда нас завез?» «А я все ждал, когда ты, наконец, задашь этот вопрос», — сержант фыркнул. Они действительно увлеклись. Между тем местом, где они находились, и Киддерминстером было черт знает какое расстояние. «Мы сейчас в деревне, которая называется Клеобери-Мортимер, и вот здесь мы повернем налево». Брайант сделал резкий поворот, и дорога сразу же пошла вверх. «На дорогу это мало похоже», — простонала Ким, когда в пассажирское окно застучали ветви ежевики, росшие на обочине. Дорога продолжала взбираться все выше и выше, а потом выпрямилась и стала медленно спускаться в сторону здания фермы, построенного из серого камня. «Ради чего люди селятся в таких дырах?» — пробормотала Ким. Брайант припарковал машину рядом со стоявшим на площадке ленд-ровером и сделал широкий жест рукой. «Ради всего этого?» Дом стоял над садом, круто спускавшимся в расположенную внизу долину. Из него открывался вид на казавшуюся бесконечной сельскую местность. «Вон там, вдали, это Кли-Хиллз», — рассказал Брайант, пока они выбирались из машины. Примечание. Кли-Хиллз. Гряда холмов в графстве Шропшир возле Ладлоу. «Когда мы хороводились с моей женушкой, я, бывало, возил ее туда. Сукин ты! А что, очень романтично!» Ким пожала плечами и направилась к двери в боковой стене дома. «Слышишь?» Брайант коснулся ее руки. «Что именно?» — нетерпеливо спросила инспектор, увидев, что он остановился. «Тишину». Да, в этом он был прав. Они находились в самом центре этого богом забытого места. И чтобы попасть сюда, им пришлось свернуть с шоссе категории А на узкую ухабистую дорогу класса Б, по которой они добрались до однополосной колеи, приведшей их на ведущую на холм грунтовку. Ким не могла вспомнить, когда они в последний раз видели машину. «Ты что, правда не понимаешь?» Нет, она не понимала. Одинокий дом стоял в сельской местности, на ее взгляд, совершенно безлюдный. Ей же нравились знакомые звуки города, даже если это были звуки сирен в ночи, скрип дверей, кричащие телевизоры, громкая музыка, льющаяся из окон, песни, распеваемые пьяницами, возвращающимися из пабов, крики жен, встречающих их на крыльце. Так что сельская местность интересовала ее лишь, когда она носилась по ней на ниндзя, проветривая мозги. Примечание. Имеется в виду шоссейный спортивный мотоцикл фирмы «Кавасаки», на котором обычно передвигается Ким. «Пошли же, сельский мальчик», — сказала Стоун, постучав в тяжелую деревянную дверь. Этот неожиданный звук нарушил окружавшую их тишину. Им никто не ответил. Ким постучала еще раз. По ту сторону двери не было слышно никаких звуков. «Брайант?» «Все понял», — ответил сержант, оглядываясь. Инспектор прошла сквозь доходившие ей до пояса ворота, ведущие на настил, который поддерживали сваи, уходящие глубоко в спускающийся склон. На настил выходило окно патио, но шторы на нем были задернуты. Ким подергала ручку, дверь была заперта. «Черт!» — произнесла она, и, пройдя по настилу вокруг дома, вернулась на твердую землю. Кухонное окно. И, прикрыв глаза с боков ладонями, прислонилась к стеклу. Брайант последовал ее примеру. Кухня выглядела прибранной, но была абсолютно пуста. «Он должен быть где-то здесь. Машина...» Брайант замолчал, когда в стекло врезалась муха. Детективы посмотрели друг на друга. «Сейчас у них сезон, командир», — с надеждой в голосе произнес сержант, продолжая рассматривать кухню. С внутренней стороны в стекло врезались еще две мухи. «Ладно, достаточно», — сказал Брайант, возвращаясь на настил. По нему он прошел к боковой двери, в которую они стучали в самом начале. Ким взяла в руки стул из кованого железа и подняла его над головой. «Командир!» — вовремя остановил ее Брайант. «Дверь не заперта!» Что ж, это сэкономило им бюджет на тот случай, если хозяин был жив и здоров и просто крепко спал. Войдя в дом вслед за сержантом, Ким немедленно зажала нос. «Боже!» — произнесла она, дыша сквозь пальцы. Речи о крепком сне здесь не шло. Эту вонь они прекрасно знали. В помещении стоял кошмарный резкий запах, который можно было сравнить только с вонью в комнате, полной гниющего мяса. К этому смраду примешивался аромат фекалий. От такого зловония не могла избавить никакая даже самая тщательная чистка. Он совершенно четко говорил о том, что в помещении находится труп. Войдя, они поняли, что спешить им уже некуда. Ким повернула налево на кухню, где они заметили мух. Брайант пошел направо в небольшую приемную. Теперь Стоун могла рассмотреть пол кухни, который оказался чистым. Она перешла в холл. Казалось, что весь дом состоит из крохотных закутков. Дверь в комнату слева от кухни была закрыта. Инспектор быстро заглянула в открытые двери и поняла, что это были туалет и чулан, пока сержант не крикнул ей о том, о чем они оба подозревали. «Сюда, Брайант!» — позвала его Ким. Сержант вышел в холл и кивком показал, что она может открывать закрытую дверь. Детектив нажала на ручку и распахнула дверь. Жужжание мух и смрад рассказали им все еще до того, как они вошли в комнату. Набрав в легкие побольше воздуха, Ким переступила порог. «Ну, ничего себе!» — вырвалось у Брайанта, когда они увидели всю мизансцену. Фредди Комптон сидел в кресле. Его широко открытые глаза безжизненно смотрели прямо на занавешенное окно патио, а прямо в середине груди торчал кухонный нож. Белая рубашка, когда-то мокрая, теперь стала заскорузлой от засохшей крови, которая залила его живот, полы рубашки, ноги и испачкала кресло, на котором он сидел. Мухи влезали и вылезали из его ноздрей и из слегка приоткрытого рта, они жужжали и кружились вокруг глаз. А по рубашке вокруг раны ползали личинки. Именно к ране они направлялись в первую очередь, обнаружив мертвое тело. Ким с трудом оторвала взгляд от шайки, устроившей себе жилье в том, что еще недавно было ходячим и разговаривающим человеческим существом. «Командир, а ты видела, что лежит на столе?» «Да уж», — Ким достала телефон. На столе лежала настольная игра «Змеи и лестницы». Примечание. Первоначально известная как «Мокша Патам», это древнеиндийская настольная игра для двух или более игроков, сегодня считается мировой классикой. Сержант обошел вокруг кресла. «Хоть я и не вижу, но у него наверняка есть икс на затылке, а мертв он уже 4-5 дней». «Ты прав, Брайант», — согласилась с ним Стоун. «И я готова поспорить, что это самая первая жертва нашего злодея». Глава 56. «Ну, Тиф, что там у тебя?» — спросила Стейси, откинувшись на спинку кресла. После того, как узнали, что настоящая фамилия сестер была Лофтус, которую те позже сменили на девичью фамилию своей матери, девушки рыскали по интернету, продираясь сквозь сотни всевозможных сносок. «Значит так. Когда родилась Белинда, Веронике было 4 года. Это было в 57 году. Родители звали Альфред и Марта Лофтус. Отец был профессором экономики, а мать занималась воспитанием детей. Все вроде было нормально. Но Белинда в возрасте 6 лет и Вероника в возрасте 10 лет вдруг исчезают из школьных журналов. Место жительства они не меняют, и создается впечатление, что девочки перешли на домашнюю форму обучения, что для тех времен было не характерно. Одновременно, практически в то же самое время, мистер Лофтус исчезает из списка преподавателей университета». «Он что, отказался от работы, чтобы учить собственных детей?» — уточнила Стейси. «Похоже на то. Ну и на что же они жили?» «Судя по всему, мистеру Лофтусу доставляло удовольствие демонстрировать способности своих дочерей, особенно Белинды, бывшей не только одаренным математиком, но и знавшей к 6 годам название абсолютно всех городов, поселков и деревень в Соединенном Королевстве. Каждую пятницу мистер Лофтус распахивал двери своего дома для людей, которые приходили и играли с его детьми». Стейси почувствовала горечь во рту. «Играли?» «Задавали вопросы, тестировали девочек и платили за такую возможность». «То есть Белинда была неким экспонатом, который демонстрировали и получали под это деньги? Ну а чем славилась Вероника? правописанием и немного игрой на фортепиано. Но главной звездой была Белинда. Стейси даже не могла представить себе, как ко всему этому относились сами девочки. «Отличная работа, Тиф. То есть...» «Я еще не закончила». Тиффани заглянула в свой блокнот. В последние 2 часа Стейси все чаще ловила себя на мысли, что ей пока не хочется, чтобы эту девушку убирали. Может быть, позже, но точно не сейчас. Эти игрища постепенно превратились в передачи по радио, телевизору и в публичные выступления. И чем больше они выступали, тем больше их хотели видеть. Какое-то время они гастролировали в Европе, а в начале 70-х побывали в Нью-Йорке. После этого исчезли с радаров. Но у меня есть запись их последнего выступления на телевидении. «Покажи», — попросила Стейси, и, не вставая с кресла на колесиках, пересекла комнату. Экран компьютера загорелся. На нем была типичная студия для проведения ток-шоу с Кенни Фрэнксом, ведущим, сидящим по левую сторону стеклянного стола, и семьей, устроившейся напротив. Девочки сидели рядом, а родители расположились на более высоких стульях позади них. Прежде всего, на Стейси произвел впечатление внешний вид девочек. По ее прикидкам, Белинде было лет 10-11, а Веронике 14 или около того. Обе были одеты в одинаковые платья с цветочным принтом. У обеих на левой стороне головы были банты. Наряд дополняли белые гольфы до колен и балетки. Все это вполне подходило Белинде, но для старшей девочки было совершенно неприемлемо. Девочки сидели, скрестив ноги и сложив руки на коленях. Что-то в этой мизансцене насторожило Стейси. «Сделай звук погромче», — попросила она, когда камера наехала на ведущего Кенни, который демонстрировал в улыбке все свои 32 зуба. «И секрет их успеха — это учеба, учеба и еще раз учеба», — задал он вопрос, глядя поверх девочек на их родителей. «Совершенно верно», — ответил мистер Лофтус без тени улыбки. «Талант необходимо тренировать и шлифовать». «А на игры время остается?» — продолжил Кенни, улыбаясь девочкам. «Конечно», — ответил мистер Лофтус, но распространяться на эту тему не стал. «И теперь вы, молодые леди, продемонстрируете нам результаты этой тяжелой работы. Не так ли?» Девочки синхронно кивнули, и публика зааплодировала. «И это они называют развлечением?» — прошептала Тиффани, когда ведущий взял карточку из рук невидимого продюсера. «Итак, у нас тут есть парочка заранее приготовленных заданий. А начнем мы с Белинды». Стейси заметила, что выражение лица девочки ничуть не изменилось. «Первый из 3 вопросов — сколько будет, если 3254 умножить на 7693?» «25 033 022», — ответила девочка, моргнув пару раз. «О, Боже!» Тиф наклонилась ближе к экрану. Кенни громко рассмеялся и обвел взглядом аудиторию. «Трудно в это поверить, но она права». Аудитория разразилась громкими аплодисментами. В ответ Белинда улыбнулась, ее родители расцвели от гордости за дочь, а вот Вероника не выказала никаких эмоций. То, что ее сестра правильно ответила на вопрос, было для девочки совершенно естественным. Кенни наклонился к девочке. «Вы что, видели, что у меня написано?» «Я не мошенница, сэр», — девочка, улыбнувшись, покачала головой. «Ладно, тогда попробуем кое-что посложнее». «Мне это не нравится», — заявила Тиффани. «Но, тем не менее, мы продолжаем смотреть», — заметила Стейси. «Окей. Сколько получится, если 73006 разделить на 17, а полученный результат умножить на 143? 614109,29». На этот раз Белинда моргнула 3 раза. «И она опять права, ребята!» Восхищенный Кенни обернулся к аудитории. Та разразилась аплодисментами. «Вы совершенно потрясающая юная леди», — сказал ведущий после того, как зрители успокоились. «Готовы ответить на 3-й вопрос?» Белинда, кивнув, сглотнула слюну. Стейси поняла, что почти прилипла к экрану. «И вот он. 767 умножить на 110, разделить на 11 и умножить на 316. Девочка моргнула целых 4 раза. 2 423 021. Лицо Кенни было само восхищение, пока Белинда не произнесла последнюю цифру. Он нахмурился, а аудитория замерла в ожидании. «Почти угадали», — сказал ведущий, выдавив из себя смешок. Зрители молчали. «Вы ошиблись в одной цифре. Результат 2 423 020, а не 21. Но вы были очень близки к успеху», — закончил ведущий, и зрители захлопали без всякого энтузиазма. «Черт возьми, я чуть не описалась», — заметила Тиффани, оторвавшись от экрана. «То есть я хочу сказать, всего одна ошибка, а зрители уже...» «Потому что любой из них может иногда ошибиться в цифрах», — пояснила Стейси. «А они хотят видеть человека, который не ошибается никогда. Теперь все они знают, что она не идеальна. Несмотря на то, что девочка ответила на два сложнейших вопроса, на которые ни один из зрителей ответить не смог бы. Она ошиблась, и им совершенно неинтересно, насколько. Но ведь она совершенная...» «Тиф, сделай одолжение. Пусти запись еще раз, но выключи звук», — попросила Стейси. «Самый последний вопрос». Без звука было легче следить за мельчайшими реакциями. Камера смотрит на Кенни, который задает вопрос. «Один раз я пропустила», — сказала Стейси, насчитав 5 морганий, больше, чем на любой из предыдущих вопросов. «Какой один раз?» «Я говорю о микроатитозе». Примечание. Атитоз. Непроизвольные судорожные движения лица, туловища, конечностей. «Проследи за ее глазами, когда она делает вычисления». На последнем вопросе она моргнула большее количество раз. «Потому что вопрос был труднее», — решила Тиффани. «Ей пришлось больше нагрузить мозг». «Я бы поняла, если бы она ошиблась намного, а тут всего одна цифра». «Ты на что намекаешь?» «Такое впечатление, что она намеренно напряглась, чтобы выдать неправильный ответ». «Я так не думаю», — покачала головой Тиффани. Она вновь перемотала пленку и нажала на паузу. Это был крупный план лица мистера Лофтуса в тот момент, когда он услышал неправильный ответ. Мужчина стал пунцовым, и взгляд у него был совершенно убийственный. «Послушай, стала бы ты ошибаться нарочно?» — обратилась Тиффани к Стейси. «Если б знала, что тебя ждет такое».